Так, сегодня у нас 15 травня 2011 года. И у нас Владимир Кошченко, Олег Булычек, Дмитрий Цавка, Виталий Станишевский, все уважаемые. Так, добре, давайте почнем с чего? Ну, а ось як оно надруковано, так и пойдем. Так. Угу. Есть. У меня не питание одразу. Значит, в каких дочинениях у терминологичных слова tab и tabulation? Это то же самое? То же самое, мне кажется. И это tab, это просто скорот. Так. Все. Ну, в сенсе табуляции это скорот, а в сенсе вот карты укладки. То слово tab обозначает два. Это tab, это одно, может быть. И это может быть tabulation. Так. И как они с этим живут? А они добре в этом живут. То бок на клавиатуре написано tab. Так. И это tabulation, докладно tabulation, как в этих всех текстовых редакторах. Так. И есть tab, как картка, которая ось переключает свою версию, да, элемент интерфейсу. Як эта картка переключается, мне не зрозуміло. А, укладка, зрозуміло. Вот это я розумію. У меню у вигляді таких карток, так, як у файлах закладки. І ось так. І ось это я ніколи не чув, як это називалося tabulation, тільки tab. Тому якби tabulation, які ти маєш на увазі, я не так. Я думаю, що это tab ось той. Яны контекстуальна іх адрозніваюць. Я маю на увазі контекстуальна не толькі ў тэксце літаральна, а так скажам, сітуатыўна іх адрозніваюць. Я думаю, тут няма ніякіх Няма ніякіх праблем. Одно будзе таб. Так. А другое табуляцыя. Так таб. Ну, ці табуляцыя, так. Це так само таб. То это два разные абсолютно значения. Ну, просто таб, язычок, налевка, карта тейка. А у нас есть это словник. Вот есть, English. Сюда. Вот, English один. Язычок, налепка, картотеки и так далее. В ушко, как таб. Ну, тут один, что налепка, это худший таб, это и лейбл. Так, это уже... А трошки... там это вся картка мается на увазе. Ага. Ну, звичайно, пишут, там, натисните на этот этап, перейдите до этого там. Они да, мались на увазе, але до карты. Сместило. Ну, в смысле, отчините вот здесь эту карту. А я не ведаю. Пусть на контур это сам цетлик версии, если в этом лукле я насал. Мне сдается в лукле. Слухай, пошукаю, тебе ж ёсць выдатна. Трэба ўладзе ўсталяваць, можа, таксама. Боже, маршрут шукаць. Для мяне там ўвогуле новая песня. Сэмпл табуляцыі. Я ніколі не... Ну, я, можа, это мала чытаў, але тое, што таб, это, аказваецца, это вот такая вот закладка, язычок вот гэты, налепка и так далее, вот это для меня абсолютно... Ну, мне кажется, это не так важно, потому что все ж таки это карта сама, а не... Ну, не ведал, как это называется. Для меня это таб, я разглядал, как скорот от tabulation. Для меня tabulation это у текстовых редакторов. Я разумею. Отступно некую заданную ответственность. А вот гляди, у КДЕ переклад картка и у душках не укладка. И отступ. Так само и 18 табулятор, табуляция картка. В OpenOffice табуляция, але там, ну, это текстовый редактор. Там так. Вот для меня абсолютная была загадка. Чому отступ называется табуляцией, или, ну, называл себе он малповником, ці бананом, я б так и называл, бо так и называют. Отступ трохи іншая, мне, ну, може, не трохи, ну, хотя, бо из этих табуляций на радку може быть некольки. Так, некольки отступов, отступ от метки, от левого краю метки. Наверное, отступ не воздух, да? адступ ці водступ? Ну, адступ увогуле, але я допускаю і форму водступ, калі ў нас, так як ёсць слова вожах, вочап, водгук і гэтак далей, часам на гэтая прыстаўка націскная, можа быць. Але это ўжо агульнамоўны адступ. Ёсць сумневы? Можем поглядзець, як водступ. Я часці водступ. Водступ, не ведаю, чому, кажется. Але... Ну, бо па-расейску водступ. Ну, можа быць. Можа ў гэтым глядзець тэрміны друкарскія. Як вожак, так і водступ, так? Вожак. Я думаю, бачу, а ёсць вожак, это ўсё ж такі корані, а вож. Толькі пражэнне, пражэ, так? А тут прыстаўка. І яна сапраўды можа сцягваць на сябе націск, але можа і не сцягваць. І ён можа быць на нейкім іншым складзе. Булыка дае водступ. Булыка водступ дае. Ну, это добра, але... А пашукай на слоўніку. На слоўніку толькі вот это водступ. Водступ, а ступа няма? Адступ. Зараз я няма. Ну, я так, просто руская. Так, гэта ўвогуле цалкам картка ад сверху да нізу. То бок вакенца мала. Адступанне, адступ. Адступ, адступ мора. Рэгрэс. Чаму? Байконі крашэліч. Але людзі арфаграфічны нашы нівы адступ. Слухайце, а адступ гэта не больш дакладна, як чырвоны радок, ці як яна? Ну. Бо у тэкставых рэдактарах гэта падзяляецца. Вось я не памятаю, як гэта завецца, але ёсць... Чырвоны радок, а ёсць табуляцыя. Так, яно ёсць розніца. Проста наша ніве зблытана. У тэкставых рэдактарах сапраўды адступ это чырвоны радок. Владзіміра, а так друкарскі тэрмін ёсць у слоўніку? Ну няма тут. А табуляцыя? А ёсць яшчэ такое інвент. Ну, слова няма. Згадзіцеся, што слова табуляцыя па-за кампутарнаю тэхнікаю увогуле не існуе для нас. Трэба друкарскі слоўнік. На якой мове набіраць? На рускай. Ні. Так ангельскі, беларускі ёсць друкарскі? Ёсь, я ж кажу. Ну, няма ў ім гэта слова. А оку? Ну, яно ж не знайшло. Чакай, таб зорачка. Друкарскі контакт. Што такое ў ангельскі табуляцій? Назначка табуля... Так, так. А таб ангельскі? Что это ввогуле заходно? Так, что за зверка? Это что, створение, не створение? Tabulation это... Ну, это шарный ангельский некий. Так, табличный, это... Таблицование. Что это такое? Так. Утабличение. Есть тут трохи. Словненько. Добренька, гарачненька, компотик. Рекомендую. І... Термін загадкавы, але як толькі чалавек бачыць, як яно напісана, чуе, все засвойваецца. Вельмі хутка. Тейблор колонка перекладывается в выдавецком словнику. Что это? Тэба? Тэбулар. Тэбюлар. Тэбюлар. Ага. Олег, это от тейбл худший. Угу. Так и есть. И нема. Ну, карацей, пытанне, адступ добрае слова, але трэба адрозніваць ад чырвонага радку. Нехай будзе водступ і адступ, два слова. Чакайце. Ёсць такое слова, называецца indentation і indent. Такое... І вось гэта менавіта адступанне і водступ. Згодна. Зробіце, пішыш? Той, што сіла казала. Indentation. Indentation. Indentation. Вось гэта адступ. Так. І гэта менавіта адступ альбо чырвоны радок, альбо з двух бакоў. Гэта адступ. А тут усе менш. Что такое это, блядь? Ну, это некие фиксованное. Так, не фиксованное. Я пропоную, ось, як оно в большинстве тут есть, табуляция, як место на радку в текстовом редакторе, и картка, як элемент интерфейса. То бок табуляция, это восьминовито, это знак. Так. Ну, знак, альбо место, там, оно по-разному... Так, не, ну вот это там звичайно 8 так, провалов, так. Ну, так. Так, ну, визуально. Да. Як пометка. Господарство, я вот настолько не подрихтаваны до того, как зразуметь это. Такое элементы отвесия баллона. Ну, табами ты користаешься? Увесь сейчас. Ну. А не зрозуміло, что картка в сенсе, что? Я думаю, нет. Я в текстовом редакторе, я больше ничем не користуюсь. Не-не, я маю на увазе картка в сенсе интерфейса. Я не веду, что это... А у этих... Не, я разумею, что это такое. А у браузера? Просто я сегодня доведался про это. А что, это есть особенная назва? А у браузера? Называться карткой у гэта. А что такое карт будет у нас? Ведь у нас нема такого термина. Карт есть. А до речи, ну... Это что? А ID-карта? Ну там какая-нибудь. Я называю карткой. А по-другое, ну, ассоциация с уластной карткой на Урате. А что за проблемы с уклоном? Люди у людей. Потому что, или проводит суть до картки, как у картотеки. Секундочку. У картотеки, то может не все помнят, какие эти картотеки зараз выглядят. Я не верю. Ну, укладка там, ці язычок там. Мне здаецца, яны вельмі шмат, яны ў некаторых выпадках, альбо яны называюцца і карт, і таб, або таб гэта сапраўды верхняя, можа. Все ж такі. Гэты самыя... Все ж такі, это... Гэты панелькі не называюцца карт. А як яны называюцца? Ну, толькі табамі. То бок, зверху да нізу, я ж казав, я так гэта ўсё таб. А зверху не может быть card. Не может быть card with tab. Есть card layout, да? Ага. 8. И там как раз таки табы. Может быть так это. А, ситуация, при якой избираются tab и card. Так. Ну, закладка, например, я нахожусь с букмарками и пересекается, но я думаю, в одном месте это тяжко будет снести такую штуку. Что, браузер? А? Браузер. Что, браузер? Там будет такая ситуация? В сенсе. Не, ну... Будет там за закладкой, тут закладка. Не. А чему закладка? Почекайте, а какая проблема с укладкой, скажите? Ну, укладки нема. Это же как вариант, то укладка. Ну, укладка была бы нормально. Ну, по-моему, зразумела. Укладка, так? Я думаю, про российский эквивалент. По российскому так. Вкладка, не, так? Ну ясно, але сенсово тут нормально, но подыходит. Ну, коли сенсово, ну, я просто... О, глядите, как оно еще называется. Это может быть. Табет пейн. Панель за... Это табулеванная... Так, то буква это одна, это таб. А все это табет пейн. Дабл битом, так? Так. Это карт layout и tab pain. З укладками. Is like a plain card, not reading card in a stack. То бок, мне здається, вони використовуються прикладно. Калі паглядзець аглядальнікі, то Mozilla ўжывае ўсталку, так, і Opera Vakence. Ну, Vakence тут, дарэчы вось. Яно насамрэч ёсць. Як падаў і Windows. Гэта памяншальныя формы, Не, там мае сэнс, таму што ёсць вакно асобнае і Vakence як маленькае ідзе. Ну, то бок гэта. Гэта ж не маленькае, ну такое ж размер. Я на усярэдзіне вакна. Яно ў любым выпадку не большае, заўсёды меншае за вакно. Так. Яно можа быць абмаль такім самым, але ніколі не супадае, ніяк не можа быць большым. Так. Браузеры это ніяк не супадае, не супадае. Это просто ёсць магчымасць адчыніць шмат і ўсё. Вот просто пераходзячы па іх. Ага. Мне здаецца, гэта абсалютна адно і тое ж. Это вообще... Ну, кнопка, а, нет, глядите. Сопровождение кепское слово. Put cursor tab. Так, и там tooltip показывается. Select a tab by clicking it. Табо, то, заправды, это... Худшее возьмите... Так, не. Не, яны могуць як хочуць. Але я кажу, вось я прывозіў прыклад. Кнопка такая, та размяшчаецца на гэтым табе. А, ну і вось усё. Можа, яны і не адрозніваюць. Добра, то давайте паглядзім. Давайте тады размаўляць пра два словы ўсё ж такі. Так, бо давайте. Мы нешта не акрэсліліся. С тэкставым рэдактарам, акрамя табуляцыі, мы нешта там можам знайсці? Ну, я думаю, што это мог быць крок, скок. Зрух яшчэ ёсць. Зрух. Ну, але да зруха можа шыфт які-небудзь потым перасячаць. А шифт уживается як особный знак? Не, я не про тот шифт. А про які? Я работаю, офсет есть. Офсет есть. Ну, что за офсет? Офсет. Сам офсет. Для меня офсет это технология друка. Ну, нет, это лучше физичного. Отступ там. Я дальше не сутыкал, что нечто за тем почему. Ну, тайм офсет, например, там, альбо еще какие-нибудь офсет. А, И где за это можно у Windows еще сутыкнуться? Зараз тебе скажете. 205 выпад. Я у кольки корыстаюсь, а нечто... Это 205 выпад. Покуда не было, что вам белорусской мовой компьютер не разу. Найбольше... Найбольше уживаемый файл. Им тихая сапа, я не поставил белорусскую мову. Покуль я тут отвернусь. Так вот. Але правда мне не траплялось. Так да, речь, это добрый способ. Больше насильница не будет ведать, что потом за этим робить, все ровно. Повинь мне, это ж это... Ты же балычек. То ты пропонуешь заробить... Мы тебе у якости распаучудника запустим. Ты пропонуешь заробить вирус, я же... Ну. Так, так, самоусталёвывается. Да, я ж не беларуская, тады ўся эта дзяржаўная сістэма вокамір просто. Паколькі па-беларуску яны не прывыкшы. Офсет, зрушэнне, зруша, зрух, аблега, соўванне, зруш. Ну, каб надзейна было, трэба на якую-небудзь, я не ведаю, малайскую. Суахілі. Так. Афрыканц. Нет, тогда люди, тогда они спокойно перейдут на африканцев, вы не разумеете наших людей. Ну-ка, давайте это, ці сапраўды нехта на текстовом редакторе, акрамя табуляции? Я табуляцию ўжываю. Есть вариант, нечто. Просто дзіўнавата гучыць вставить табуляцию. Знак табуляции это называется. Да. Так, это дивновато вручить, але такие термины, что... Кто так кажет, ставить табуляцию? Зроби табуляцию. Ну, зроби. Так, можно вставить три табулятора. Так. Але ну, при задании его можно скопировать и вставить. Ну, такие же символы, как я... Вы блытаете символы и... Вы блытаете символы и узите позицию. Так, сверху там такие... Это разная вещь. Не, я про табуляцию кажу так, в тексте. Да, в тексте. Mm. Оно может быть у звычайным тексте, это таб клавишей. А у текстовых редакторов это вызначается не символ табуляции, а позиция просто. Там сверху. Ты не бачил? Сверху на линарце. Ну, там зубок з'яўляецца ценевы. Ну так, я ведаю, але гэта мала хто асацыюе з гэтым. Ну, хто, ну, не ведаю. Мне здаецца, гэта адно і тое ж прыкладна. Ну, вот бачыш прыклад. Прыкладна. Ну, там пазіцыя, ну, розніца такая ж самая, як паміж пазіцыяй і знакам. Ось. Все. Ні, це ми повинні так, це усвідомляти, ми повинні робити. Але з іншого боку, уладь каже про те, що звичайний посполитий користальник не бачить більшини кнопок значення. Вот, то, що, наприклад, у Word'е показується радок, у Низе показується радок, номер радка і номер знаку, на якому у тебе стоїть курсор. Вот. І таким чином, ну, наприклад, хтось це пам'ятає, був вельми здивлений, коли треба було полічити, скільки в середньому знаків у радку. Я на end натиснув, значить, воно буде триматися завжди на опошнім. Ось. І просто пройшовся курсором по радках. І там було 63, 58, 76 і так далі, вже можна визначити собі середню. Ось. А мені питає той чоловік, який стільки користується комп'ютером, скільки і я, і Word'ом так само. Він каже, а откуль ти це ведаєш? Я на екран гляжу, да? Я гляджу на екран. Просто на екрані стільки інформації. Ну, это як у самолёте, ведаешь, это фуй. Мне очі трохи косы, я вообще бачу одразу. Так и ты как бы так само присутнішаєш, як і пілот, але ти бачить з гэтага не можеш, бо ти не ведаєш, на що глядзеце куди. І що з гэтых картинок, що означає. Ось, большиня користальников не усвідомляє, які, кольки інформації яны бачать на екрані. Практично любую такую кардинальницкую великую программу разгорни, там, скажем, Corel який-небудь, он просто без конца, у человека разбегаются в очи, и он навод не спробует. И он так, и он не спробует навод на этом засеродиться, бо это ему не треба. Ну, мы же, коли на припинку чекаем автобуса, мы же не проходим по припинку и разглядают людей. Это наши знакомые, не наши знакомые. Пошли покликать Савку Цюкушченку, и когда еще зарабили, коли что не зрозумели. У неким санце и так. Олег, это люди и табуляции не ведают, и не крестаются. Табуляции крестаются. Я не крестаются. Я не ведаю, что вот эта стрелка на початке. Это отступ. Так. Это отступ, але не табуляция. Это не табуляция, але якраз. Вот яна и робить отступ. И потом их треба прибирать. Это разная речь. Это разная речь, но у Word'е она автоматично, коли ты робишь, яно робить как отступ. Коли ты поставил на початку сказу, на початку абзаца и натиснул там, яно, это ты у вынику отримаешь, там автозамена, видать, ты у вынику отримаешь отступ, а не табуляцию. Ты поспробуй, ты Word'ом не користаєшся, темно ты человек. Так, то вы пропонуете это все сблытать с табуляцией? Не, мы не пропоновываем. Мы про то, что это треба иметь на увазе. Ну, приходишь до некой высновы. Можно давать отступ. Так. Ну и что? В то, что и широкие народные массы думают, что и оно так и есть. Скажу больше, что коли я отримливаю некие тексты, якія люди старались пригоже оформить, как было добренько, так? И они не ведают, что треба вот эту стрелочку сверху посунуть, тогда ты маешь отступ по всем тексте. У тебя будет отступ столько, сколько ты копируешь абзац. Роби, натискаючи Enter, это отбывается копирование формата абзаца. Так вот, они этого не осведомляются. Они просто бачат, что возникает отступ, и все. І коли ти отримуєш текст, потім після таких людей, тобі треба цей відступ приймати. Так, а коли ти ще, апроч того, воно пройшло, скажімо, про текстовий, про текст, формат текст, воно утворює 6 там, чи 8 нерозривних прогалів замість цієї табуляції. Хоті. А чим нам це допоможе? Это допоможе, это треба улічувати вот эту сведомость, бо ми для кристальника робимо тому. Слово табуляция, это... Чому я сказав, що це великий геморрой? Бо люди ведають, що там написано таб. Так. Яны ведають, що таб, это значит табуляция. Яны уже чули, нехто їм сказав, показував эту кнопку. І, звичайно, показує. А от так от ти можеш кожний абзац, відступ зробити у кожному абзаці. Будемо йти за неправильним тлумаченням. А что значит неправильно? Оно правильное. Правильное для бомбардировки. И они зробили отступ. Что? Вось. Я про то, что это існуе уже такая назва для этого процессу, так. Хоть и она с глядыша нашей мовы, просто не зрозумела. Это новое слово. Табуляция? Так. Новое слово, якое подобное до інших слов. Там есть ция, там есть таб, как условие таблица, там ци інших подобных словах. И наш кажучи, оно такое квазизнаемое. И так. Тому оно легко увайшло. Але ці нам ісці за гэтым? Ці, мы могли пайсці самым простым шляхам і назваць гэта табуляцыяй. Для бальшыні гэта новы тэрмін, які больш іншых значэнняў не мае. Ён не падсвечвае ніякім чынам сэнсу значэння гэтага слова, бо яны не ве, бо ён адразу ператвараецца ў адступ. Яны гэтыя рэчы асацыююць. Як гэта нам дапамагае? Гэта дапамагае нам выбраць правільную стратэгію. Ці мы пакідаем слова табуляцыя, якое ведаюць усе? Ці уводзім адступ у гэтым сэнсе? Ці мы уводзім не адступ, ці мы уводзім скок, крок, якія будуць абсалютнай навіною для ўсіх карыстальнікаў, але якія будуць правільна перадаваць канцэпцыю. Нам трэба вызначыцца, які мы шлях, ці просты шлях, які нам забяспечвае, гарантуе прыманне нашага рашэння. Проста рашэнне, якое ляжыць на паверхні, якое не мы ўжо, як бы, нам проста прыдумалі і ўвялі, але якое абсалютна заблытвае сітуацыю, якое, ну, ёсць глупствам. Грубо кажучи. Добре, ці зрабіць крок, ці зрабіць. Давайте так. Ну як это табуляція? Ну это з перспективи мови. Що? Это з перспективи мови був новотвор. І тому видатно поклався ось на... На новую околічність. Добре, ну ми новотвор. Зараз я гляджу, значить, визначення слова табуляція, це надання чомусь таблічної форми. Так. Що? Це тобі пішло. Як надається знаком табуляції у виніку відступом таблічна форма? Ну, некаторые ні, роблять таблиці конкретно. Ні, я роблю, наприклад, так. Ну, я до гэтага дайшоў годами працуючи зранку до ночі на комп'ютері, я зрозумів, як гэтым користатися, що з гэтага видатно робиться таблиця, або наоборот, становиться таблиця робиться гэта, і можна там такі фінти виробляти. Добра, большиня, то для їх это знак отступу. Ну так. Ці пайсці складанішим шляхом. Оступлена асоціюється, що з боку, наприклад, з початку радка. Так, так, так, червоний рядок. Так, давайте, ну, слухайте, отступ, мені здається, не підходить ніяким чином. Ні, отступ, ні, я не пропоную отступ. Крок, у нас буде подстеп. У крок подстеп іде. І тут. Нет, разумеешь, вариантов шмат. Да. Мы могли бы зарабить, так. А давайте... Вызначиться, тем мы покидаем табуляцию, тем самое. Мы будем... Давайте мы назовем так такие... На увазе, бо мы, мне кажется, мы не маем добрых кандидатов. Что такое tab character, скажите? Это самая табуляция. Это табуляция, не? Так. Tab символ, tab символ, там tab character. Ну, вот зараз просто для цікавості. Ён як зветься, я перепишу. Tab символ. Символ? Ну, адекшн символ. Ну, карацей, ось гэтая штука. Ну, добра, стрелочка такая. Так. Восемь гэтая так. Ну, оно як дефолт. Не памятаю, як мы. Стандартно. Як стандартно, так. Ну, нашим... Я тут дефолт можу на... Нет, давайте дефолт не можем. Не-не-не, Кирилл, мы этим уже займались 5 разов. Так, это не новое. Выдатно, но просто в своем месте. Виталий, мы вышведаем, мы с удовольнением выслушаем все аргументы. И подхопим, и принесем народ. Это, слушайте, а давайте мы отступом, ну, эти отступом назовем то, что вось мы слева отступаем и справа. Это и есть кино. И не, все, а потом уже будем думать на контрабуляции. Так, ну, так. Потому что как мы еще назовем индент, это самое, индент. Мне здаецца, тут няма праблемы, таму што тут. Але вот глядзіце, я называю тэрмін character, дарэчы, у Word. І ў мяне просто адступ з'яўляецца. Мне няма там знака табуляцыі зусім. Так ты яго скафіруй. Не, так вот просто, яно не робіць, ты знаеш. Таму што Word мяне першы знак табуляцыі на адступ. Вось і ўсё. Але змястілася стрелочка зверху. Верхняя на лінарцы. Давайте. Так, у нас, мне здаецца, у нас нема кандыдатаў на... Добрых кандыдатаў. Скок. Ну, скок. З рук. Ніякіх не стандартных. З рук. Поставить з рук. Ёсць шмат, што я... Гэта значыць новы ворт. А ты не рабі табліцаю, ты зрабі з рухамі. Або ты зрабі скокамі. З рук, адлега, з сованнямі. Адлега. Адлега. Ну, ўжо праблема. Мы зносім табуляцыю, якую разумеюць усе. Людзі, так от в апошнім ворде кнопка «Tab», яна робіць просто адступ. Ну, та одна лапа. Яна не робіць табуляцію. Ой, чакай. Не, ну яна зробіць табуляцію в іншій ситуації. Ти бачиш знак табуляції? Тут робіць, а на початку. А ну, так я ж тобі і кажу, що на початку яно заміняє робіць. Але на початку яно робіць у мене. Всіх робіло. У старых версіях устваралось. От у яго 2007 году. Ну, гэта асобны прадукт, які не робіць, разумееце? Адзін з вордаў. Гэта асобны прадукт, ці не проста асобны прадукт. А калі ты націскаеш на пачатку радку маленькую літару і робіць вялікую, то што? Shift-Tab. Так, возникаць. Вялікая літара, ці маленькая. Это в автозаменах, это все сядзіць. Але гэта аўтаматам уже тут. На ладах гэта все. Але гэта аўтаматам, я нічого не меняю. Так і маленькую на вялікую так само аўтаматам будуць змяняць. Да, але это без текста, але з текста. Лазь, не переймайся. Такія фонозные. Я сабе прапануеце паскідаў гэтыя ўсе вялікія літары, каб рабіла. Мы літары ўжо заселі так добра, як... Не, але з добра, таніна ёсць для чалавека. Я пра гэта хацю. Мы заселі, не выпадковы, Алеска. То есть, табе здаецца, што это не высмактанае. Я прапаную узяць яшчэ раз, вынесці на абмеркаванне, менавіта вось Tab Character. І накидаць прапановы, якія можуть... Выданна, это... Скажу, наприклад, варіант, падобны да зрух, змяшчэнне якое-небудзь там, приблізна. Змяшчэнне мае энне, ён працесуальны. Ну, а другой ён працікаецца ў выпадку дрэнны зрух. Зрух не кепскі. Зрух не кепскі, ну, каб не было сітуацій, дзе ён працікаецца з іншым зрухом. Мне падабаецца мой скок. Ён пэўны ні з чым не блытаецца. Зрух, скок, што яшчэ? Вы думаеце, няма джампа? Ну, джамп ёсць. А, ну давайце. Ведаеце. Ёсць? Джамп ёсць. Спіс пераскоковы я перакладаў. Ну, напэўна. А это пераскок. Скок, пераскок па-беларуску не тое самае. Ну, пытанне ў тым, ці будзе табуляцыя, адначасова там. Ну, адступ і выступ это рознае слова, правільна? Па-ангельску так не скажаш. У нас приставками все можно показать, любые просторовые з'яви. Я б навіть сказав, що в англійській більш приставок. Табуляція, перевіщення, текущої позиції, курсор, следующої позиції табуляції. Одно слово про з'яву саме. Сведення в таблиці. Есть Tab Char, а есть Tab Position. Что не тое саме. Да, Віч. Гэта саме, ще Пашкевич подає табулятор. Дык а табулятар это ўвогуле у мяне уяўленне табулятар гэта ці прыбор, ці асоба. Так. Это агент. Табулятар это вот гэта. Агент дзе табулятар, а яшчэ чалавек, які. Я так думаю, што яна азначала менавіта гэта сімвал. Ну вот это табулятар, это кнопка. Вот это на клавіятуры это табулятар называецца. Мне здаецца, у нейкіх апаратах старых было слово табулятор. Так это на друкавальных машинках. Табулятор. Это ёсць той этап. Так, это ён. Это той этап, і ён адразу пропускаў 8 прагалаў. Так, так. 8 шывінь, так? Так, так, ён менавіта так і працуе, ён 8 прагалаў так. Так, так, ну я не памятаю, што 8, напрыклад. Ну там па-розному. 4 можа. Не, а там так, одна лада залежыць абсалютна. Дык раней одна лада, 2 разы на гэты зубок клікні, табе адразу акно выскачыць, ты задаеш шырыню. Шириню табуляции, ці я думал, что ранее их было на друковальных машинах. Табулятор. Пристосование у пишущих машин для друкования таблиц. Такое слово існуе. А табуляція там неякая? Ну, толькі машинок уже не існує, оба беда. Ну, так я до того кажу, що треба заховувати неяку сувість з іншої термінології. Это так само плюс за табуляцію ці табулятори. Може просто покинути. То табуляція – это что? А як їх розвести тоді? Табулятор – это кнопка сама? Use tabulation слово. Это табулейшн, это табуляция, это табулятор. Это use короткий, не? А вот не ясно от чего, у тебя табюлейшн? Может, табюлейтер. Табюлейтинг? Або аттепт? Але, калі перекладаюсь докладно, то табюлейшн, табуляция, наверное, повинна быть. Табор. Ну, это шинг, это ция. А табюлейтер? Есть такое слово? Есть. Табюлейтер. Я ж сказав, це кнопка. Это сама кнопка. Угу. Там вот альбо дефініція чоловік, подається. Альбо чоловік, які таблиці складає. Ага. Ну. На заводах були табулятори ще. Ну, так само, на табулятор згадується, а табуляції нема. Так. Вот. А це що за слово? Тут один був где-то п'ятитонник, а другі булки і шамони слова. Ну, то був щось на годах как покинуть табуляцію, все ж таки. Это самый простой шлях, и можем мы до него и вернемся. Давайте обмеркуем это все в лайт-журнале. Али попередний хоть бы нечто. Это табуляция? Не вызначаться попередний. У нас есть два накерунки. Альбо знакомитая табуляция. За это у нас то, что уже шмат выкарыстовывается и в словниках. Так. Альбо... Есть. У словниках табуляции не маешь табулятор. Табулятор. Ну, але близкая. Так. У словниках табулятор именно это не табуляция. Угу. И другий шлях это зрух, вскок, что-нибудь еще, какие больше такого. Подлега, так у вас там кажется? Ну, я думаю, какие больше докладно отношают сенс. Так, адлега это просто новое слово и. Ну, я думаю, что на фоне зруху и скопу это. И оно не вытримое. Так. Тому еще какие пропановы такие. Еще питание до скоку, бо было джамп. Это, как я разумею, у программных родках там нечто, некие джампы, переходы, так? Добренько, то можно. Чекайте, вот шукай tab offset. Tab offset? Так. Ну, як пишеться? Offset. Offset, як може назвати? Що? Може разом? Разом. Так. Може я... Ні, просто ось так, але я вже... Еще какие были, ну, можно не скок, а там хайджамп будет скок, а это будет отскок. Одно отступ, другое отскок. Дальше... У этом есть краса своя. Increase tab offset. Так. Tab offset – это как раз таки колькость прогалов 8, 4. Ага. Тому... Tabs versus spaces. Ну, я и хотел бы сказать, что там кротная не ширине прогалу. Не, ну это ну, там уже можно подавать лишбу доли прогала. Ну, это у прогала. Таких текстовых редакторах, которые працуют с шириней символов. А так. У простых текстовых там прогала не и все. По колькости литров. Ну, да не, ну что ты? Что? Ну да, пад, отшини и погляди, какие там... это пад, я в уголе не раз... ну, ясно. Я кажу про просто. Примитивные, так. Добро, изгачаешься. Таму tab offset это і ёсць зрук offset хутчэй за ўсё зрук. Типа разбыць. А так, зрук памер не памер зрук. Памер зруку. Ну. Значэнне зруку. Ага. Шматзначнае гэта значэнне, мы тады велічыня зруку. Так, было велічыня. Велічыня, так. Гэта ўжо не памер, такі не па словах карабата, гэта ўжо сэнсавы то бок. Велічыня зруку. Tab offset на tab value. Угу. Таму вось гэта супраць зруху. Ну, карацей, добра, давайте вынесем гэта на абмеркаванне. Так, згода, згода. Всё, пайшлі. Мяняю скок на адскок на той жа падыход, што і на адступ. Ну, ступ, ступаць это меншая адлегласць адступ. Так. А адскок это можа быць большая адлегласць. Просто логіка тая самая захоўваецца. Вступаць і скакаць это дзеясловы руху. Угу. Прыстаўка тая самая, адскок. То бок у нас варыянты з рух і адскок. Адскок. Добра. Адлега хай будзе адлега. Не адлега там. Адлега? Адлега это дыялектны варыянт слова адліга. Таму я не думаю, што. Таму трэба яго. Это человек чуў слова адлега і думаю, а, гэта адлегласці, думаю. Ну, так чудоўна. Так, вось. З карткай. Вось, а з карткай я прапаную ўзяць картку. Але тут Нестеру перакладаў як балона. Ну, балону як і старонку перакладалі, таму. Ну, так. З іншага боку, а што мы пра старонку там вызначыліся, што старонка, але ёсць мы каментарыі. Бачына. Бачына, так. Бачына. Ну, бачына файнае слова. Так. Адно што для старонкі. Але это для старонкі. Так. А таму балона. І слова балона ясна, што мае нейкую гісторыю, але для паспалітага карыстальніка слова балона гэта дарослая балонка. Гэта яшчэ асацыяцыя з балонам, гэта яшчэ асацыяцыя з плёнкай. Гэта жонка балона, так? Ну так. Гэта балон газавы для жанчын, балона. Ён аблепшаны, каб жанчына магла яго перацаваць. Адзін трон і адна трона. Так, адзін трон і адна трона, так. Трон і трона для караля і каралевы. Таму з балонаю я душою і сэрцам за балону, беручы пад увагу, што а ў прынцыпе балон. А целом. Балон выкарыстоўваўся як старонка. Так, это синонім просто. Тады з гэтым не праблема, тому што яна сэнсавая будзе, так сказаць, мяшацца за гэта. Не, ну калі мы іх разводзім тэрміналагічна, тут няма ніякай праблемы. Праблема толькі ў адным, каб людзі зразумелі, што это такое. Для іх гэта абсалютна, для шырокіх народных масаў. Засталося вельмі шмат так, слядоў, дзе балон як інтэрнэт-старонка называлася, і там, дзе балон у дачэнні да старонак кніг. Да старонак, так. Мы на такія, так. Таму не трэба, можа, сюды мешаць балон. Я думаю, што тое, што это ўжывалася, это такі мізэрны сегмент прадукту, што нам не моцна разважаць, давайце паглядзім на людзей, якія от не ведаюць нашых тут студыяў і возьмуць стандартны набор слоўнікаў, як што яны ўбачаць на свой балон. Старон. Стандартны набор у слоўніку, у якім слоўнікаў, у якім слоўніку напісана балона. А вот я вот чакаю на слоўніку там. Вот, вот я не сумняюся, што это будзе. Інтуітыўна было і зразумела, што это карта, а не старон. Інтуітыўна со слова балона ніякая ні картка, ні старонка не вынікае. А для тых, хто яшчэ хоць нейкі рух наперад зробіць, чакай. Яму таксама можа не быць зразумела. А мы возьмем слоўнікі. Каб аблягчыць людзям так. А, да. Да, што тут? Чего таки нема? Ну вот поляна есть. Ну вот поляна есть. Где? Бойкова не крашение. Балона? Дык гэта і ў пэўным сэнсе ёсць. Это балонне, это у лонне, у ля рэчкі звычайна, але можа быць не каля рэчкі. Бальная перепонка, бенныя балоны. Звычайна ў балонаў... медыцынскіх тэрмінах яно трохі інакш. Мембрана. Так, это мембрана. Балона. Это вельмі шматзначнае слова, так. У асноўным шкло ў раме, ў акна, толькі Байкова Некрашэвіч мне адрозніваецца. Балона ў значэнні там шыбы, так? Угу. Это народнае значэнне слова балона. Ну, да. І ну, я то... з варыянтам А балона. А так акрамя... мембрана. Акрамя карткі, мы маем нейкія добрыя укладка. Укладка. А чаму ў КДЕ напісана не укладка? Ну, таму што, ну, падобна расійскай шэльма. А бо па-расейску вкладка. Так? А можа яно тут трохі піхаецца з інсерт? Там нешта вось. Гэта устаўка такая. Устаўка. Не, ну на фоне расійскай. А, вкладкі, вкладка дае зараз зерно. Вось у версіі. Украінская вкладка два разы. Гэта картка, ну вкладка. Ну, мне здаецца, вкладка, яно... Ну, ведаеце, картка, яно ж таксама... По-украінску навычка яшчэ. Відэакартку. Карты? Любую іншу. Нехай сама карта. Ну, усе ангельцы не пераймаюцца, што ў іх і карт лэйаут, і PCI-карт. Так. Той ж самая карта. Паніцы табуляцыя. Ну, хаця гэта карт, карт, карт, больш дакладны пераклад карт. У сэнсі, калі мы элемент інтэрфейсу называем карт. Карт лэйаут, карт. А што? Это хутчэй карта? А што за элемент інтэрфейсу карт? Тое ж самае, што таб. А такое ёсць побыль? Таб это пэйн, да? И карт. Таб это пэйн? Утрымлівае карткі. Гэта ж тапкі. Ну, тапкі. І тапкі, і карткі, гэта тое самае, я ж пра тое кажу. Таму, як бы, ну... Добренька. То я прапаную картку і пайсці далей. І пайсці далей картку, і ўсё? І пайсці далей. І пайсці... Укладкі адмовіць. Так, я таксама прапаную картку і пайсці далей. Так што у нас слова картка, яно настолькі шматзначнае. Не, ну вот як у Firefox'і, ну як зрабіць? Картку. Картку ці што? Ну, ярлычок. Открыць у новай картцы. А чаму гэта будзе называцца новая картка? Чакай. Як дзіўна тут. Тут у Firefox'і крыху... Вось таму яны і назвалі вакенца. Чакай, вось у наладах сістэмы, дай. Чакай, як сэрнус тут усе вокны. Вон. Зелі, пасіка, што-то ёсць. А, во. А у компутары... Што тут шарайка? Што тебе компутары? Ой, там же компутары. Нормально. Звычайно мой застався. О, вось табе. Это что, картки? Я б табы сказал. Вось табы. Так вось яны и есть вот. Табы, картки. И все такое. Вось это и картки. Ну, так это и есть картки. Так. Да, ну. Почекайте. Что за? Почекайте. Да как карта? Когда у меня зараз это словника нема. Вот словник паперовый, так? Так. Ну, на Заходе особливо они берут, вырезают под литерки, так, такие. Так, это называется... Под литеры? Ну, вот литерка, легко знаете. Зараз я скажу. Это картки ты называешь? Так, язычки, ярлыки. Ну, это табы фактично. Ну. Так. Табы. Да. Ну. Это, как же она вот называется? Вот я так и устремаю. Это то, что мне дозволяет легко нечто знайсти или легко доступиться, ну. А не то, что это картка некая. Тут выключился. Нет, это Булин, это цалком сторонка. Ну вот мне что-то ой, стало. Пальцевая, она, боже ты, маньяк. Змеешь тут. Я на то вспоминаю так. Может, вы с тобой не шаминаторах ее, что вы из этой силикаты? Полиграфичные, будет написано, как вот это называется. Ну, я не думаю, что это нам істотно будет. Я не про то, я этот тег так и воспринимаю. Я так вы... просто не допомагаю хутенько перейти некуда. Я думаю, что вы этот тег на интерфейсе не картка позволяет отшинить картку. Отшинить картку, але это не картка. Але это не картка. Это вот не башный край картки. Отбылось персонализирование. И зараз так. На табе есть текст, есть кнопки, так, то будет со стороны карты, так называется метонимия. У кого так, у вынесенном метонимии. Он концепрен. У евангельской терминологии. Так, так, так. Вдруг мы зараз скомбом. Так, так, так. Это слушно. Отбылось переосмысление, что мается на увазе не только сам, не край, який дозволяет. Ну, у нас это не настолько, а вот у Америки эти файлы. У них наумисные вырабатываются еще аркуши такие. Ну, теперь, может, это адмираю в связку с адмиранием вопль паперового справоводства. Аркуш, у яким выпинается край. И на им подписывают что-то. И это целые наборы таких карток есть. И ты паперы ими прокладаешь, и таким нам робишь вот эти табс. И утвораются. И я допускаю, что вот целая эта картка называлась set of tabs, ну, на неким там этапе. И это и допомогло метонимии. Ну, фактически, ну, вот, это уже метонимичный переход отбылся, еще на уровне паперовым. Вот я теперь вот это узгадываю, ну, что... Ну, все добро разводится. Если мы заразили, чему я на однолько... Люди, слово картка, это card. Как вы будете их разводить? Мы не будем их разводить. Карды и таб у нас застанутся разом. Не, почекайте, люди, что вы мне кажете? Вот я читаю, например, я взял write on the tab. Мне просто, коллега, это картка, значит, на табе можно написать мне что-то, так? И вот я читаю. Олег, это таб, фактически, укладка, закладка, я читаю. Только в таким значении записать. Написать не на паперы, а на табе, например, вот приклад, так? Вот, калилас. Ну, это закладка, а у нас чекай. Букмарк это так само закладка. Хорошо, что можно на табе заработать, как бы это была картка? Вот, или скажу. Власть. Так, вот миновида, то, что Змитер споведает. Это аркуш, який выпинается там нечто, да? Верхняя частка, так. Вот, верхняя частка. Больше за стандартовые аркуши. И там, коли ты складаешь в одном... На этой частце и на тем, что застается. Можно. Ну, и себе и пиши на табе, ти на карте. Але я буду все равно разные места. Ось это аркуш весь, как зовется? Вот, але проблема у чим, что и оно мае верхняя частка и нижняя, у таким выпадку, трошки разная функциональность. Так, функция разная. Тому все равно это будет не агульная, так, а разная. А называют как агульная. Текст на табе. Ну, а текст, вот это самое, называется заголовок. А все остальное, и цалком оно называется таб. А это там хедер за таб, я не веду. Ну, я не бачу такое значение, хоть запись. Ну, я вот читаю. Дабл клик за некий баттон, он за general tab. You can write on the tab inserts. Чекай, так тут как раз таки, вот этот выпадок, это трохи инше. Почекайте, вот я знайшов, у меня же то, что вы, видать, мили на увазе. You can also handwrite on the tab inserts, так? Tab inserts. Вот это, видать, называется tab inserts. Не, Вася. А не tabs. Button located on the general tab. Да? Кнопка смещена на нечто general. И, конечно, с назвой general. Посылку отчиняешь в новом табе. Там с назвой general. В окно. General что за версия? Ну, в смысле, кнопка где у тебя? У тебя же на узле там на куши на самим. Не на заголовке. То бок питание как раз таки, что аркуш сам усе ты так само уже начинает называться тэп. Ну, він не починає, він уже, давно пішов. Господар, слухайте, є ж у ZTTB не тільки у цих діалогових вікнах, але є, наприклад, у ZTTB уже Excel, де так, ось конкретно є лише сенс. А там Sheets, вовремя, не? Ні, чекайте. Ну, коли, наприклад, змініть, наприклад, ім'я на гэтым ярлычку, альбо перайсці на другі... Так гэта і ёсць карта. Ось, і калі мы гэта назовём карткай, то гэта будзе, ну, зусім неадэкватна сітуацыя. А там яно завецца ці не... Там старонка. Там знізу тры старонкі, там шыт ва, шыт ту, шыт. Там не... Ну, там не так. Ну, гэта ж не сама старонка, гэта ж так. А там недзе гэта падпісана? А там гэта і ёсць, чаму гэта не старонка? Як ну, ось для декавалу, на яким писати назву. Так ми не його перекладаємо цілком ось цю штуку. Ну так треба, щоб псувало під усі ситуації, або треба показувати... Дик, а не використовується ярличок? Так, в сенсі ярличок такого нема вообще. Вообще це першопочаткове значення слова «так». Ні, часом, ну... Ну першопочаткове, але воно не використовується вже так. І все. Ну, я думаю, слово «укладка» писавало под любую ситуацию. Так, это офис. Microsoft Office, Open Office, LibreOffice. А як это зовется внизу? Шизичкой. А вот New, что там будет тут? О, Insert, Worksheet. Ну, это Sheet. З ніяких табор. Воно виглядає так. Так. Але як це інше. Ну що, є пропонова легше за картку? А є у тлумачальному слово «укладка»? Є, але от конкретно того значення воно не описує. Укладиш описує ніякі. Навіть нам... укладка, коли есть карта. Ну, коли просто укладка не обозначает нашу сторонку, то на что нам укладка. Все она обозначает. Обозначает. Ну, на вот коли обозначает. Она обозначает. Укладка у нас обозначает всю сторонку, за этим с ярлыком вверху. Так, а чому ее не обозначает? Это что-то укладенное. Я уже... Это может быть все, что заугодно. Это то, что уклали. Ну, мы не описываем объекту. У слова укладка, концепт. У этом выпадку она может больше подходить, да, раньше. Потому что на укладке можно и кнопки... А куда что вы на укладке ты можешь писать и сверху, и снизу, и кнопки размешать. Что, что мы ее укладаем? Вот тут что все. Так. Ну тут такая же метафора, тут, на, ну, тут просто тут лепшая метафора. За другой, как бы. За конечно, укладенное. А что укладено, что куда? За угодно? Ничто, куда хочешь. Куда? А оно не передає, не передає. Може бути концепту. Паперова папірка, може у комп'ютері бути. Укладання, розміщення. А чим дрібна карта? Усередині чогось. Тим, що це агульне слово вельми. Укладка, і вона має обмежування, що це не картка, це що за... Це от все може бути карткою, розумієш? Але серед карток є укладки, наприклад, не допомагають. Що ви будете розуміти, то ж саме буде називатися карт? Давайте просто зробимо. Глядите, вот у нас в институте есть называться? Старожитные такие штуки, высовываешь, и там куча карток, так? Сирот этих карток, не. Есть большая карта. Вот. На яких есть информация, как ты и кажешь. А это кто, картки эти тапки? А вот это уже укладки называются, які допомагають в картках шукать. Я допускаю, что их ніяк не называются. Ну, але гэта фактычна, гэта не картка як такая. І яна несе іншую інфармацію, чым картка. Яна так, для навігацыі. Так. Вот так што вся рэч. Яна не картка. Русско-беларускі. Я думаю просто, што сэнс далёка пайшоў. Ужо тут. Владимир, а русско-беларускі ёсць? Так, далёка пайшоў сэнс. І, ну... Так, слухайте, спадарство, мы уже годину на это загубили. Давайте, давайте так, что мы подвешиваем и одно, и другое с пропановами. Так. Вот тут пропанова мало не было. Добрый. Картка укладка. Давайте я вам из Оксфорда зачитаю, просто цікавое тлумачение идея. A second or further document or page that can be opened in a spreadsheet or internet browser. Это что, tab? Это tab. Second or further document or page that can be opened on a spreadsheet, for Excel tab, we have, or internet browser. То есть тут... И что, уставка вам... Это документ, а не уставка? Так, я сейчас подарился. Вот про друкарство мы загадывали. Я вот почув все нормально. Вкладка, другое значение, тип, типография, укладка. Это эти слова, не российский типография? Русско-белорусский. Что в типографии значит вкладка? Как это просто перенести на нашу укладку, как это было? Ну, а вот российскую вкладку мы переносим на белорусскую вкладку. Ну, я просто типографии не Копенгаген. Мне хотелось доведать, что такое вкладка типографичная. Я думаю, что это приблизно то, что и уклейка. Это сторонки, звичайно, на яких иллюстрации, або некий інший матеріал специфічний. Это может быть мапа. Например, ну, тогда это то же самое, что укладка. Яна... Укладка куферок. Укопивай. Как? Куча, какие укладки. Ну, небольшой сундучок, областной куферок. Укладка. А, ну, сакраут, это синонимично за укладыша. Это на какой мове куферок? У сенсии. Ну, куферок по-белорусски, добра, а укладка? Укладка. Российская укладка? Да. Ну так это и укладку с волосами робят. Укладка. Белорусский, ангельский, удовецкий термин. Укладка. Аркушенки укладывается в выдании. Укладка. В книзе або газете. Insert. У газете это трошки иншее. У газете... Я вам прочитал. Так, так, так. Это додатковые аркуши. Ну, так и... Іншая зместу. А у книзі то ж саме книзі мапа. То є... А? Мапа, так, так, саме. Може бути укладка, але, ну, яна там не додаткова у порівнянні, бо газета продублежує регулярність некий однаковий формат. Ні, так, ну, формат у широкому сенсі цього слова. Ну, скажем, 16 сторонок. У совєтських газетах були 4 сторонки. Добре. А газета з укладкою отримували, у її було на 4 сторонки більше. Або на 2. В залежності від того, як вона складалася на два. Ну, добре, люди, от я ще раз пропоную подумати. У нас є картки і є нечто, що допомагає серед їх навігувати. Ми їх однольково будемо називати, все-таки трошки по-розному. А от і сенс, що у нас немає ніяких карток, ну. І що допомагає навігувати. Коли ми кажемо про карток, у нас тільки... На екрані нічого, апроч... Апроч карток... Карток там немає. Ну, апроч навігаційних сродків, серед чого більш немає. Але у гэтым табі є ще куча ніка додаткової інформації. Сконцентрованої під гэтым табом. Так до того, що написано. Так, там ти... гэта цалкам все. Так, не, ми розуміємо, кому це дорожить. Мені бентежить тільки одно, що ми специфічне слово таб. Валим в одну кучу с вельми широким card. А я ну нормально живе, между прочим, так. И больше забыл. И нигде не пихается. Вот я был с початком, а? Этап, а то и самое. Так само старт, и он вельми широкий, да? И мы початок, то самый вельми широкий, на home, да? А тут то и самое. Я не пихаются, я нормально живу. Проблема в тим, що в різних програмах воно або тап, або карт називається, і все. І так, в різних програмах воно називається... І тапом, і картом. Ну, давайте покинемо гэтую укладку все ж таки. Ну, не будемо початково. Так, карта укладка. Все. Это, так, на конт will. А что, на обмеркование? Так, на обмеркование. То бок і таб чар, обмеркування, і гэта. Will, мені здається, ми обмерковували. Так, а чому? А Сева не написав справедливо. Я не написав? Ні. Ну я може. Ми спинилися на колці. Чекайте, люди, от я знайшов приклад. От карта має left hand tab. Ну і що ми будемо робити? Яка карта? Card. Having a left-hand tab. Контекст. Про какую карту? Tab cards for a card file. Вот написано. Я не знаю. И что? No. Tab cards. For a card file. То есть у нас tab card. Я ж кажу, адразу узнікне куча проблем. Калі мы зведзем гэта, розныя паняцця ў адно неї. Тут вось яны зводзяць. А цяпер глядзі, а дальше. Card having a left hand tab. І што? Як перакладзіць? І вось гэта тут... Картка, у якій ёсць левыя карткі. Цетлік для карт. Вось тут і tab cards. А, то есть тут это уже цетлік. А так это картка. Не, ну, разумеется, а я вас... А ты треба разводить, разумеется. Так они не разводят часом. Часом разводятся, а часом не разводятся. Use tab cards, ну, пожадано, я думаю, иметь особное слово. Значит, треба особное слово. На этом. Все-таки особое. На какое строк из этих? Tab cards, tab и card. На какое из этих трех, какие... А хиба укладка, это можно позначить... Что вы особенным словом? Маленький такой. Ну, вот это бачно, что это часто укладка, поверхность сама укладка. Может быть укладка, для меня тогда уже укладка. Так я пропоную... Калета, два слова. Я пропоную в агульных выпадках, где контекст конкретно не показывает, что это кавалок, это верхняя, альбо все, писать просто укладка. А когда конкретно треба отрознить развести, тогда уже писать в крайнем выпадку карту. У Винде только один выпадок сутыкнения, это из двух слов. Ну, ну да, ну, да. Ну, я не вовлю в двух особных сказах. Ну так. Zero no rules defined to this calling card. Ну, глядите, good tabs, чекайте, calling card, это не на углу. Я и кажу, что вот, один выпадок. Это телефонная картка мается на базе. Якая? Телефонная картка. О, ну вот вам, вот что картка, это? Ну, бачишь, ну... Я, ну, тут такі, я кажу, адзіны выпадак сутыкнення, і то ў дзвюх розных, ну, дзвюх суседніх сказах. Так. А ў нас які-небудзь, мы можам пашукаць проста синонімаў сэнсавых пад гэтае тэп. Скажам, аркуш. Да. Ён у нас заняты. Што будзем рабіць з тым, і калі гэта будзе называцца карт? Картка. Вот тады катка. Мы пра гэта 500 разоў гаварылі. Алесь, будзе, яны так назвалі, не нашая справа. Лезці ў гэтыя рэчы. Мы так ніколі не і мы заўсёды будзем падвешаны кантэкстуальным значэннем. Ну, так. Это терминология. Вот мае ну, такое, яны добра. Так это назвалі, мы так гэта называем, ну всё. Добра, карацей, ты на абмеркаванне. Фактычна, глядзіце. Я прапаноўваю яшчэ аркуш, каб запачаткаваць генерацыю сінонімічных. Пачакайце, я ў Вікіпедыі добра знайшоў, глядзіце. Фактычна, гэта card indexes, это не cards, а card indexes, tabs. Разумеется, очень важница. Это индексы, это не картки сами. Так, это индекс, это не сама картка, вот очень проблема. Так, а и сама картка, так сама тап. Так. Ну, тап и то, и то, и разом. Нет. Что нет? Картка, уже... Вы разумеете, картка, это то, где есть уже информация на ее. Бать, батон, он за тап. Да. Ну, так что, так батон, а что, бат, на батон не почекайте, батон это что? Это кнопка. Правильно. Какая на карте? На цепляку. Судовно, а батон на что? На какую функцию выкупить? Не на вушку. Не на кнопку. Я разумею. На что открывается? Ты на кнопке можешь шмат навалявать, шмат информации изменить. А почему это тут? Почему тут кнопка размещается на карте? Ну, не на цепляку. Не на цепляку, а на... Так, то шит у нас был, так уже, аркуш. Так. Да? Вот я не веду. Не, ну, а шит это аркуш, это уже без варианта. Что... Это агульномолное, але в нашем выпадку нас задача. С агульномолным аркушем мы вот. Так само працуем? Tabs, tabs are used as a navigational widget for switching between sets of documents. Что? Ну это не знал, люди. Выдатно, что робить? Сенсовая розница. Вы будете карту, как вы будете карту тлумачить-то? Влад, выдатно, что робить с батом он за тэп? Коли это будет укладка, никакой проблемы нема. Я еще раз скажу. Коли картка, проблема тоже возникает. Бо все ведут, что такое картка. укладка, яна больш падыходзіць. Я прапаноўваю, увогуле можна адарвацца і пайсці метафарычна значна далей ад гэтай карткі. Хай гэта будзе дошка. Сторонка, это будзе, ну, сторонка, ну, нас забітая, ну, забітая, але ўсё роўна, я, ну, так, в агульнамоўным нормально. Добре, ну, не, ну, у нас... Пойдем далее, мы уже больше загадзе не маем. Не, хвилиночку, но мы сгубили с той причины, что это, сапраўды, тут цяжкое место. То попрошу унести у протокол аркуш. Давайте тады будзем яго адводзіць калі-небудзь і дошку, напрыклад. Аркуш я... Бо? Бо мы працуем з аркушам паперы. І што? Якое тэрміналагічна у нас ёсць у нашым слоўніку шыт? Ну, будзе. От... Ну, а добра, ну шыт, давайте зараз... Па-ангельску проста поўная назва шыта ў пейпа. И слово щит не обозначает, что это пейпер. А там есть number of sheets просто. Так. Ну, все равно это такие скороты, как это. Это вовле поверхня для писания, для покидания знаков. Ты аркуш паперы обовязково казать? Коли так будет по-ангельску, то так и говорить. А коли будет щит? А те есть у нас, сутыкаемся мы в этой терминологии. Так. Ну, укладку. Щитом. И что она обозначает? Ну, добра, хай будзе дошка. Хай будзе дошка. Деск. Тады. Деск у нас ёсць? Десктоп. А мы называем яго дошка? А мы называем... Не, мы не называем яго дошкою. Деск і дошка – это аграмадная розніца. Стальніца, правильно. Бо деск это не... і дошка, іх аб'яднае... Ну, магчыма, это малягічна, але для паспалітага чалавека толькі сугульча. Вельмі далёка. No. А для празрасійскую значна бліжэйшая доступ даска і деск. Так. Ну, гэта, але деск, ну, дошка нічога не перакладае. Укладка на ёсць дадаткова ўтачыўся рэч. Таму добра. Каротка не ўспрымаецца. Дошку, напрыклад, напішы на гэтай дошцы, гэта перагарні на наступнай дошцы. Я про тое, што я для чаго прашу ўнесці гэты ў пратакол мае прапановы, для таго, каб тым, хто будзе ў гэтым удзельнічаць, а таксама і нам, паказаць шлях, што это мы не павінны замыкацца настолькі. Можна сярод агульнамоўных словаў пашукаць слова блізкіх з метафарычна перанесці. Хто ж які яшчэ варыянты? А про душ дошки, это треба с гэтым пожить и про гэта подумать. И то где придумать, где еще робят записи, где покидать можно записи. На стене. Ну, у нас, бачите, фаервол уже, это море. Ну, это, и их так не погартаешь все ж таки, правда? Дошки еще можно себе уявить. Я их перегортывать там, ты выбираешь одну за... А стенок... Сева, ты будешь прослуховывать потом? Добренько, ну, как на мою думку, добрый. Можно идти далее. Добрый, пошли. Так, давайте. Так, Уилл, мы вышли со сколцем. Так. Я так само до вас. О. Ну, шея наша. Ці былі прапановы, што з ім рабіць? Мы ж нічого не выставілі. Была прапанова яшчэ... А, ну так, ты ж сказаў. Значыць, мне хацелася б выказаць на конт суполіць. Мне здаецца, это незакончанае трыванне. Гэта што рабіць? Суполіць, як супоніць. Вось, і тут треба приставка для того, каб паменяць трыванне. Усуполіць, не толькі трыванне, дарэчы, яна і семантычная, мае функцію. Усуполіць, так як удаступніць, удзяліць. Вот бачыце, это тая самая приставачка. Усупольніць, зрабіць супольным, а суполіць нема канцэпту... А суполь, руху. А супольніць. Супольніць, это значит, что повинно быть что-то польніць, а тут супольніць. Так само усупольніць, ці усуполіць. Повинно быть за может быть приставка, там адсупольніць, ну павінна быць прыстаўка. Без прыстаўкі яно не можа яшчэ адно існаваць. Мінус суполіць, усуполіць. Яно выглядае неяк па-фіглярску. То яны ўсе так выглядаюць, што маецца на ўвазе? Ну, вось засуполіць. Гэта як зафрэндзіць. Так, так. Так, так. А усуполіць. Як у даступніцу, усуполіць. Якое слова прыносіць? Это share. З мінулага разу. А у вас на экране ёсць гэта... Так і не на экране, вон... А, не, у суполіць, я маю на увазі іншыя варіянты. Так. Якія былі мінулага разу. Так, це толькі з прыназоўнікамі пытання. Тут просто от да шэр, як абагуліць, было пытанне шэр робіць ресурс не агульны. Ці нельга тое ж самае сказаць пра суполіць, суполіць. Шэр робіць ресурс не суполіць. Не, якраз такі розная рэч. Усуполіць гэта добра, таму што ну, гэта не агульнае. Суполкі не. Для суполкі, так, так, так. Ну, зыходна, гэта для яшчэ аднаго. Калі адзін, для яшчэ аднаго, бо гэта... Не, ну, у самім слове я разважаю на конт слова, а не на конт рэальнае дзеянне. А, в сэнсі... Шэр. Супольніць. Вось, это что? Что для одного? Шерсть, суполить? Суполить. Суполить. Ага. Это робить таким же доступным, как для меня. Это как бы шукать еще одну полову корестальника. Тут есть слово пол. Один шукая одного еще. Это некая группа, одна шукая еще одну группу корестальника. Ну так, группа может быть... складаць з адной адзінкі ці тысяч, так. Тут не... Але тут як і супольніць, я думаю. Пытання... А не суполіць, так? Пытання тут не зусім такое ж самае, як для мяне будзе ўзяты доступ. Бо шэр, можа быць, я маю поўны доступ, а шэр там толькі каб чыталі. Ага. Такі момант. Але я не думаю, што гэта важна. Ну, супольнасць прадугледжвае, ну, пэўную, так, сапраўды, тоеснасць доступу. І ў гэтым сэнсе удаступніць лепшы тэрмін, так. Бо ён не гаворыць пра ступень доступу. Але, ну, як на бяду, то можна было б гэта разглядаць. Добре. То давайте пройдем по визитных вариантов таблицы. Ше дозволить доступ. Ше купил передозволение. Помните, у вас такого. В общем, раздал. Ну, я больше не помню. Ше элемент. А, вынік в сэнсі элемент доступу. Там першая прапанова і чацвер, пяты, так, слупок. Яны ў вялікай ступені перагукаюцца. Бо яны прапаноўваюць так, не адно слова, а са словом доступ, элемент, інакш кажучы, там некаторыя... Чакай, так гэта дазволіць доступ і апошні гэта адкрыць дазволіць доступ. А, ну сэнсі... То... Ну мы там так проста накідалі прапановы. Як бы можна было у выпадку першы і пяты, калі б быў такі дзеяслу, як бы мы маглі яго ў іншых... Ну з доступам больш-менш тады, да. Это зразумела. Так, абагуліць. Абагуліванне, працэс. Абагуленне, абагулены. Абагуленне тады, там націку няма. Трэба было паставіць. Ага. Ну я паспрабаваў з абагуленнем, абагуленне кладзецца вельмі файна. Ніякіх пытанняў са словаўтварэннем увогуле няма. А удаступніць? Аб'ект доступу. Вынік. Шарик доступнены, доступник. Отделены, удаляли. Ну, у меня вид. Перші, третій, п'ятий, вони на третій радок, да? Ну, елемент доступу, об'єкт доступу, елемент доступу. Не, ну, мені подається, в это не смісу. Ну, об'єкт доступу, а ти не можна тут... Доступность, доступны не хиба там. Доступны не в доступности. Тут речь, что оно, как мы утворим, то это, и то, что мы утворим, будет незразумело. Ну да. У этого же проблема. Ну, и с этой причиной остается, ну, на мой погляд, два ступки. Але уделить для меня гучить вельми дивно. Тому я за обокулить. Все, моя позиция. Усупомец добрый был. Управление за багулиц это лепи, потому что я прочуваю, что багулиц будут постоянно блытать за багульниц. Да. А усупомец... Усупомец... А в каком сенсе будут блытать? Обагульниц. Обагулиц и обагульниц. Они будут просто... А они семантично вельми близки в даденном сенсе. Какой тьмовый выучить? Тому... Тут не ну, покуль их и не скажут, что вы тут помилку робите, они не заразумеют, что я говорю. А на во что тут будет полный сенс и все? Ну, во-первых, мы працуем для интерфейсов, так, и то, что будет его складать, я думаю, уже помилки не сфагать, а... Остальные что... выучить правильным. А, ну, остальные ну, выучить. Ну, хиба что зарабить по значку, не блытать за багульни, хиба что там. Ну, так, это умело. Ну, але я ж кажу, это два слова теперь однолько уживаются. Люди не бачат на вот агульномовном сенсе розницы. Ну, там и кажу, что проблема. Коли у суполицы... Яго прозвели, коли б яно... Ну, ясно. Активно выкористовывалось, коли б белорусская мова увогуле выкористовывалось. По российскому так само есть великая ступень приблизности, но коли люди серьезно, так скажем, официально некий текст, над яким працевали адукованные люди, ну, звичайно, там все ж таки понятки разведены. Але агулом яны паранамазія у любой мове есть, и яна есть, ну, так скажем, выкликая певную складанность. Ничего дивного нема. Я думаю, по-английски можно тысячу выпадков знайсти. Драйв и драйвер будет мне это смешать. Драйв и драйвер. А кто влытает? Наши эти? Не, ангельцы и будут. Пишут за место драйва на компьютере драйвер. Я думаю, бывает, перекладай, думаю, что за лухту тут безглудится некая. А ну просто так написано. Просто так написано. Тому то, что будут блытать, это не нагода для того, как отхилять. Давайте попробуем усупольнить. Также, также, вот так. Тут усупольнение процесс. Усупольнение. Миновито с N, да? Ну, зробіць супольным, тут як і абагульніць, зробіць агульным, але абагуліць. Таму суполіць мае такія ж правы і дзеля аднолькавасці, так скажам, гэта аднатыпная абсалютная ситуація. І абагульніць склалася так, што там гэта на сэнс уплывае. А суполіць і суполіць... Ніяк на сэнс не уплывае, бо такого слова не маеш. Абагуліць? Вот я абагуліць. Супольніць, усупольніць. Мы я вам не кажу, калі яго няма, то не варта да яго... На адварот іх варта... Накладаць... Не, ну гэта ж сітуацыя існуе толькі ў выпадку абагуліць, абагуліць, чаму тады накладаць усупольніць. Схему на... Так, схема атрымліваецца тая ж самая. Тлумачу больш. Далей, даступны, удаступніць. Супольны, усупольніць. Ага. Энджа застаецца. тут атрымліваецца, што формы і гэтыя змены ўсе абсалютна аднолькавыя, што абагуліць, што ўдаступніць, што ўспоіць. Ну, калі б я сказаў ўдаступіць, вы б здзівіліся мацнейшым ад ўдаступніць. Удаступіць. Ну, довод. Тому, що доступны. Довод. Ну, так. Мы не будем мець, калі мы примем у супольніць, у нас не будзе побач стаяць абагуліць. І таким чынам не будзе, яны не будуць у канфлікце словаутваральным. Вот хіба што, вот это тут рація. Добра, у супольніць хай. У супольнення. Ну, правильно, як бы чалавек, які ведае беларускую мову, гэтае слово кантэкстуальна зразумее без усялякіх слоўнікаў. Кантэкстуальна, калі ён будзе ў сітуатыўным кантэксце, я думаю, што ён зразумее. Калі ён гэтым карыстаўся дагэтуль па-ангельску, скажам, ці па-расейску, то тым больш. Тады усупольваць. Усупольваць. Нет, у нас есть просто процесс и еще... Тады это... Так. У нас уже треба тривание. Усупольнить, усупольнивать. Усупольнивать. Ну-ка, тады энтро треба и нивать. Мы не можем его усупольвать, усупольнить и усупольвать. Ну, а усупольить и усупольвать? Коротко и... Яно трохе коротке, але калі на «іць» скончається, то незакончене отривання утворюється при допомозі додаваннєва, а не заміною «іць». Треба гэта, ну, это словоутваральне такі закони. Ну, пропонував за супольні. А якое? Ну, у сэнсі яно тут у вас ператвараецца супольніць. Супольніць. Супольніць – это звесці разам. А, ну так. А тут… Аб супольніць. Угу. Это так само будзе. Далучыць. Так, пачкайце, а супольніць – это і ёсць незакончана. Это не закончен нам. Отловедно закончено. Я новое. Ти что? Слово новое. Речь в том, что тут повинна быть приставка у любым выпадку. Это законченное, это не законченное отрывание. Не сгаджаться. Я не могу сгодиться суполить. Супольниц это робить супольным. Ну так. Тады у супо... Абсолютно новотвор зараз адмерковую, я не разумею для чого. Для того, что нас не задавальняє нічого, что из того, что мы пропоновали. Ну, вот доступність, мені здається, уже... Уже не новотвор? Ні. Уже не новотвор? Ні, але я заправды зрозумів. Доступність, добре слово, але колись ми адмерковали проблему, наприклад, з... Shared access, exclusive access, там, наприклад, що йому пересікатися буде. Все, так, забагуліть ніяких вуглів. Ні, так там були пропанови, вони залишилися, я їх не увів. Почекайте, коли він каже, що забагуліть, немає ніяких проблем, не було, не зустрівся, так чим проблема? У проблему в семантиці. Share – це не зробити агульним. Там такое є, забагуліть для... кого-нибудь. Ну, мы ж так казали. Ну, як варіант. А для кого на багулі на гэта там уже можна паліць? Так яно англійське share for. Ну. Просто усупольніць для... Що ви сказати? Треба ще подумати, що... Усупольніць з... А багуліць... Ми просто вже... Только потоптались, что уже разумеем, але вось для посполитых представника обагулить будет, что усупольнить, что обагулить, что удоступнить, мне сдается. Не, ну обагулить это... Усупольнить такого слова нема, больше. Якую доступність? Доступність А баголіць це значиться забіть, виставіть у необмежуване користання. А погляди, Влад, скільки використовується в тим же самим по баголіць? Да, без лишнего. Не, до речи, доступность уживается. Ну, так, рады, свободу уживают. Какое багулец? Так. Калип мы Калип мы сгодились, что доступниц звыклое слово. Просто не треба было б ничего шукать. Я згаджаюсь, какое звыклое? Калип мы сгодились на тем, что доступниц такое слово у нашей мове есть. Вот так вот. Калі б мы на гэтым згадзіліся? Так, а... Няма. Не цяжка згадзіцца з такім цвердзеннем? Нет, так, заявляліся ж іншыя там сумневы, тое, што, вот як я казаў, што можа быць доступ для аднаго, а можа для некалькіх. То і другой доступ, і яны разам перасякаюцца. Не, ну это доступ, але мы і па-ангельску ж мы... Доступнены доступ і эксклюзивны доступ. Ну вот у гэтым выпадку будзе. Ніша недавно багулю для шырокай публікі. Там багулі іншыя варыянты. Я просто іх не пераносіў, а у мяне ёсць гэтыя ступені доступу. Ступені доступу. Што у багулі складзецца добра на гэта? Я не памятаю, просто это трэба было перанесці. Ну, я не зразумеў, якая сувязь з тым, што мы гаворым. Сувязь з тым, што я не разумеў, калі пісаў гэта. А цяпер вы гэта мне нагадалі, я бачу, што гэта трэба мне было ўсё ж такі перанесці. Я проста забыўся, у якім разрэзе мы дыскутавалі. Вось у чым рэч. І таму гэта засталося на паперы, а там былі прапановы. І, ну, я не ведаю, тады трэба пераносіць надалей і... Давайте далей. Хай на яшчэ трохі паляжыць. Хай паляжыць. Ці мы можам вызначыць больш-менш? Ну, кандыдат. Якой нам кандыдат? Даступніць, я думаю, і усупоўніць. А я думаю, абагуліць. У сэнсе, вы так не акрэслілі. Я так сама абагуліць. Я ты вухлі не стану, не стаў апазгаць. Ну, тады тры застаюцца. Ты мне шэй. Значит, мы... Не, люди, мы отмовились от слова «допомни», например, так? При этом мы уводим у «суполить» так само абсолютно новое слово. Ну, где логика? А у «доступности»? «Доступность» тут абсолютно семантика прозрыст. И оно уживается, да, речь. Это кольки... Ну, мало, але уже тут. Свободе. А с это у формах там спрагальных в прошлом часе? Удоступнил, удоступнила, удоступнила. Одинное пытание за удоступнить я загадал. То есть, что той выпадок, когда огульный доступ и отповедный эксклюзив. И все. А в остальном я так, всеми руками за. Так выключный доступ, а что? Это не можно... Ну, для перекладчика, не напишешь слово об огульном. Это, я как бы... Для этого выпадку... Вы напишите... Не, да конкретно для этого выпуска мы можем написать у таким... А мы тогда казали, что у выхода, как или это сустракается со словом «эксес» или «эксес» где-то, мать. Вот. Это треба... А не одно назовник, другое... Один это удоступнее, оно с польским блытается. Может, оно оттуда и... Ну, так? Ну, я думаю, с польской, как бы, сродки настолько натуральные, что сказать, не вот это польское, не выпадая. Але, так скажем, для человека, який ведая польскую мову, и оно будет выглядать как полянизм. Тут я не на... Ну, польскую як... Со словником. Не, я считаю без проблем, але я не специалист тут польской. Ну, вот, коли мне сказали удоступность, я без проблем разумел, что имеется на увазе. Бо прозрыстый вельми коль. А там я намаю той самый сенс. Семантик абсолютно прозрыстый. Так. И приставка допомогает. Не, только по-польскому это удостемпнить. Ну, это там, не гирший корень. Не из-за позычения, а кальку можно так сказать. Я калька. И так. Это не то, что позычение с польской. Это не полная... А удостемпнить? Это семантичная калька, можно так сказать. А? А что это? Удостемпнить? Это допустить. Дать дозвол, так. Удоступнить, вот это то же самое. Допустить. Ну, вы маете на увазе, что нам робить, допустить, це не все просто допустить. Ці это може так само варіант. Ну, коли... Ці это не варіант. Але там, коли манипуляція за об'єктом, то отримується. Бухта, потому что допустить... Нет, допущение, да. Тогда допуск. Не допущение. Ну, допуск. Тогда допущение... Допуск до файла. Что далее у нас? А shared, shared. Файл, до якого допустили? Допущен, да? Да, допущен не скажешь. Красиво. А там уже нормально там кладется, семантика та же. Обагулись, так? То вы за обагулись, да? Не, мне упирается. Мне упирается обагулиться. Все равно, когда робишь там ресурс это share, да, то он, ну, звичайно, то он пробится просто всем доступно в сетце. І потім уже можна там наладити кому там. У сенсі, ви маєте на увазі, що початковий він обагульвається. Ну, йому пстрикаєш ще, ну і все. Його там можуть взяти всі, хто хоче. А потім там уже можна там наладити, що там хто може зробити. Ну... Добренько, нічого. Добре, так що ми... Обмярковуем, тимо выкидаем из этих пяти слов нечто и суполить, альбом и суполить додаем их шоста и обмярковываем все. Ну я гляжу, что мы дозволить доступ, открыть доступ и уделить. Да? А мы... уделить мы откинули? Ну мы его не обмярковывали зараз. Ну, я бы думал, чтобы мы его подкинули бы. Уделить. Да, отделяли некий. Ну там это... Назовник амаль ніколи не використовується. Це так вже. Для пущої краси. А можна не зважати на... Нехто думає, що уділити можна було б. Коли буде просто кнопка уділити, і без усяких тлумачень, я... Нічого не буде. Зрозуміло не буде. Мені б... Просто та кнопка, конечно, проблема так сама. Зрозуміло. На этом фоне удоступність просто супер. Сіці, супер, что... Ну, оно вельми просто. Вельми прозристое, вельми ясное. И коли уже сапраўды проводят некие, так скажем, исти на новотворы. Свинья лезет. То он даст ухаживать. Угород. Это мы глядеть, как свинья угород не умела, с тобой знакомиться. Наоборот, угород. А это твой выпадок. А? Свинка? Ну, свинка. Пощеться там. Так. Не, не парсюк, не. Ну и морская. Марак. Свинья марак. Пловец это лучше. Так, то... Свинья заморская. Спадаться, разумеется, я сам этого удоступниц пропоновал. И я вельми осторожно его пиарю. С той причины, что нас, ну... критикуют за полинизацию. С другого боку, за русификацию не критикую, але... Ну так. Нема куды. Так. Калі б не гэтае меркаванне, что это подобное до польского удостемпнич, я думаю, что можно было б на гэтым, так скажем, лічыць гэта першым кандидатом. То чому, ну, слухайте, чому російські варіанти лепші за польські? Здаецца, якраз такі наадварот у нашым выпадку. Што-што? У нашым выпадку польскія варыянты лепшыя за расійскія. Ну, у нашым выпадку так. Калі кітайцы нас захопяць, то ўжо кітайскія варыянты будуць горшыя за расійскія. Добра. То, я так разумею, у нас фаварыты два. Абагуліць і удаступніць, да? Давайте яшчэ раз вызначымся. Ну, відаць, удзяліць мы маглі б... Ну, ўсё ж такі справды. Слова сімпатычнае, але... Я яго прыдумаў, не таксама сімпатычна. Ну, не прыдумаў, а ў гэтым сэнсе. У гэтым сэнсе, так, прапанавалі. Але... Зразумеласці яно... Так. Асабліва не мае. Так, бо... Вельмі своеасаблівы кантэкст. Ужываецца вельмі, вельмі абмежаваны. Добра, а на конт суполіц, то гэта працавальным формамі, да? Ну, я яго сур'ёзна разглядаць. Так, так. Працавальным формамі. Ну, давайце я на наступны раз прапаную, што... Ці мае сэнс? Яно, в адрозненні, яно менш празрыстае, але ўсё ж такі яно больш празрыстае за удзяліць. Это несумненно, правильно? Так, на левую зарезь, я думаю, мы не разглядаем. Яно не мае той хібы, што нас абвінаваціць у калінізацыі. Для цябе, я так адчуваю, што это прывіднае, так? Што? Абвінавачанне у калінізацыі. Ну, я... Тым больш, што это не польскае слово, ўсё ж такі, это удаступніць і удастэмпніць, это не тое самае. Ну, не ведаю. Так, а што ў іх наогул агульнае? У каго ў чым? Удаступніць і удастэмпніць? Удастэмпніць? Тое, што share па-польску удастэмпніць. Ні, это просто адно і тое ж слово, толькі наше ступ, это іхнае стэмп. Их все огульное. То бок это просто калька. Это семантичная калька. У нас российские ну, слова. У нас увогуле вся мова, дзеясловные значения и кирование дзеясловное. Сбольшее это семантично-синтаксичная калька из российской мовы. Так. Нет, чего бояться, когда это само собой. На этом фоне с польской это будет в угле можно сказать. Ну, для разностайности, разыночка. Это правильно, вельми слушно ты отзнаешь у гэта. Но гэта усведомляя один с тысячи тех, кто карыстаецца беларускай мовай, что у нас в угле, гледзячы дзеясловнага, в угле дзеяслоў его ўжыванне скалькаваная з расійскай мовы. Так. І колькі людзей гэта ўсведамляе? Вось. А асноўныя нашы зацятыя крытыкі это якраз людзі, ну, звычайна не абцяжарныя шырокімі лінгвістычнымі ведамі. Пытанне, адкуль яны тады ведаюць польскую мову? Каб нас абвінавачыць. Ой, просто на вашым слову не побачыць там такое слово. Нет, для тех, для кого белорусская мова сумесь польской и российской, они будут где заговорить у любым выпадку. Будут все шеят. И не ведаю. Добро. Я вот ведаю, что доступность не было у конкретном выпадку запозычено. Польской мовы, але чему мы поймем? Давайте так. Те, кто выступает супрать альбо обагулить ці удаступніць. Вось гэтыя словы, калі мы прынялі і вызначымся сярод іх, і што? Ну, калі ўжо справа, ну, там, далей, я б Т2 пакінуў. Да. Я пакінуў бы адну. Ну, з іх. З іх. Я так сама адну. Паколькі мы не сыдзімся ў меркаванні, то прыйдзецца два. Удаступніць і ўдзяліць, але з удаступніць трэба... Не ўдзяліць, абагуліць і ўдаступніць. Ці можам мы скараціць наш спіс да гэтых двух? Ці не будзеце вы супраць скараціць? Можам скараціць, я не. Добра. Значыць, не разглядаць суполіць. Так. То бок, па-першае, мы скарачаем спіс да гэтых двух. Давайце яшчэ раз вызначымся. Ці хто падтрымлівае толькі адно, ці толькі другое, ці... Ну, я... Все ж такі абодва. Я за удаступніць з той прычыны, што я не пачуў з вашага боку... Значит, колькі я вас не палохаў польскую мову, вы не спалохаліся. Значит, калі так... то я лічу прапанову даступніць найбольш адпаведна. У нас тым разам была размова пра тое, што формы не вельмі добра патрымліваюцца. І вось аб'ект доступу мяне больш пужаюць формы. Да. Тут трошкі так, ёсць мінус. А удаступненне мы не можам як вынік? Не, ну можам разглядаць як вынік. Можам. То бок. Не, сказаць, што тут рэзкая мяжа паміж імі. Дарэчы, это было б і правільней іх не разводзіць, улічваючы, што па-ангельску яны не разведзеныя. І калі б ну проста удаступненне. А колькі ў цябе удаступненняў? Вот. У мяне 5, а ў цябе 8. Ну і ўсё, і закрылі пытанне. Я не супраць таго. І гэта ў мове на кожным кроку працэс і вынік адным словам абазначаюцца. У нас шмат выпадкаў, праўда, калі яны разведзены, абвінавачанне і абвінавачванне, абвінавачванне працэс праз вэ. Але там трошкі іншыя сродкі словаўтваральныя. Там ва ёсць, а тут удаступні... Так далёка яны разведзены. Яны ўвесь час блытаюцца, адразу скажу на практыцы. Удаступніванне. Не, ну добра. Сева, так а што ў нас з формай? Это калі было удаступніваць, як незакончанае, так? Удаступніць і удаступніваць, тады удаступніванне. Як працэсуальнае. Я не думаю, што ў нас будзе часта патрэбу, каб гэта ўзнікала слова, але яно лёгка ўтвараецца, яго можа не варта было б прапісваць, яно бы лёгка будзе ўтварацца ад трывальнай пары. Удаступніваць, удаступніць. Добра, так давайте проста... А па-польску, дарэчы, удастэмпняць. Што рабіць? Незалежнае трыванне, удаступняць. І удаступніць. Ясна, што калі, як толькі мы прымем, як незакончанае трыванне удаступніваць праз ва, это будзе рэзка кантраставаць са сродкамі словаўтваральнымі і трыванне змяняльнымі у звязку з польскім. І будзе такім чынам ад польскай мы яшчэ больш дыстанцыруемся. Але нашы словаўтваральныя сродкі тут яны добра кладзецца? Удаступніваць? Так. У нас ёсць такія словы. То бок удаступніваць замест удаступняць. Так. Удаступняць. У нас удаступняць няма такога слова. Нет, ну калі про польскую мову, то гэта удаступняць. Яно так, яно выгляда... А? Калі б з польскай браць, так, было б удаступняць. Было б удаступняць, так. Так, але яно сапраўды гучыць несур'ёзна. Вот так, скажам. Таму удаступніваць, удаступніць. І вядома, мы тады рвем гэтую пупавіну, калі яе бачыць. Добра, давайте вызначымся, хто... І будзе патрэба ў тым, каб утварыць. Кожнага падыходу да кожнага з двух словаў. Ты зусім супраць удаступніць... Не, ну просто... Бабуля? Не, ну просто тут як бы калі патрабуецца ўжо альтэрнатыва, то я ў гэтым плане не супраць. Але калі ёсць сваё слова... З абсалютна таким, так, сваім значэннем, тым, што трэба, ну, я не бачу. А ў даступніцам вы казалі, што будуць пытанні з нечым. доступом, со да? Словом доступ? Access, да. Exclusive access, shared access. Потому что обогрулень, ну, я не веду. Просто шимоношим будет заблутаться, не что. Добре. Далі, Сєва. Чим тобі не подобається у доступності? Доступність мені подобається непрохожими формами. А якими? Його... Ось ми зараз думали... Широкими клубами. Удоступність, удоступнюватись, там, удоступнять. Удоступнення, удоступнювання об'єкт доступу. А удоступнення, да? Удоступнено, удоступник. Мені не зрозуміло слово. Удоступні, мені палова з їх просто не зрозуміло. А шаре... Коли б я з вами тут не сидів, я їх би убачив. Можна цей рарадок увагалі прибрати, каб він вас не бентежив. Ну, не важно. Я кажу, просто... Удоступнення. Я удоступнення. Чим кепське удоступнення? Не зрозумів був просто. Шаре. Удоступнювання і... Удоступнення, удоступнення. То бог ти все одно за обагулення. Так. За обагулення. Обагулення. Так, за обагулення. Чтоб не сказали. Ну, моя позиція ясна, так. Думаю. Віталь. Віталь. Не було нічого сказано на конт, як розводити, удоступніть у випадку. З перекладами слова access. Ну тоді давайте до наступного разу, бо у нас були там пропанови. Коли нічого не вирішиться, то на крайній випадок обагуліть можна прийняти і нехай усі остатні вучать мову єпі. І не блутають. А тоді з позначкою не блутайте. І покарання. Так, а я тут, а що тут можна зблитись? От у мене питання. Обагульніть, ну це сенс зусім інший. Слово обагульніть. Ні, ну от бика вживає обагуліть у значенні обагуліть, бика... наприклад, без проблем, що? Да, всі вживаються, це спрес. Замість обагульніць, обагуліть. Ну це дрібно, коли різні сенси. Ні, ну добре, от наприклад, Олесь, який дай приклад, share такі. Обагуль мне файл, это что будет человек думать? Для меня. Ну то обагуль для меня файл, ну это что значит? Что я еще подумаю, коли вот тут будет в этом значить? Ну, все файл, разумело. Ну. И вообще файлы в один переписать, я... Не, ну что, ну обагулить, это же дробить обульно, ну. Не, я пытаюсь... Обагуль со мной, ну для этого уже... Обагульнить, или... Обагульнить файл. Ну а что такое обагульнить файл? Обагульни файлы? Не, ну я маю на увазе, я спробую знайти, чем блатанина будет для человека. Не будет, не. Ну, коли человек ведает, что например, кто-то напишет обагульнить заместо обагулить. Кто-то заразумеет, что мается на увазе миновито обагульнить. На самом деле, я кажу, и все абсолютно от письменников начинаются, да, из политых людей блатают два слова, и проблем нема. Вот проблема у тым, что мы уживаем это у одно с новым значением. И одна блатанина можно накласть. Вот я зараз просто делю цікавості. По-моему, значение у него довольно таки. Обагулены в образ селянского сына, эти дочки. Обагулены там гектары некие, да? Я ж не сказал, обагулены в показальном польском выразе. Обагулены в колгасе. В опыт кооператора обагулены рекомендован. Во. Хто як може? Ну, це зрозуміло. Так що? Ну, це неправильне уживання. Так так. Ні, ну, ні, я це називаю неправильне уживання. Ну, це що розвиття має? І... Ну, що значить неправильно? Мені тут один раз неправильно ужив, а потім це вже правильно. Те, що я сказав, вулиці обагульниці, я так розумію, вони не вельми далеко... І значення. Ну, звісно. Ну, як вам сказати? Ні, глибинна семантика у них – це одна і та ж, фактично. Ну, само собою, я кажу про ті різні значення, які повинні були б бути за різними словами. Я ж доволі такі різні. Які є в тумашальному словнику, да? Менавіть. Ні, ну, видите, як люди можуть собі у голову, що одлегли, це одлегли, ну, як там, з чим блитають? Одлега, так. Одлега, так. И мы ничего не зробим, значит, это будет уже правильно, разумеется, и все. Это тренер, что у людей мова каша будет у голове, и они не ведают, чем одно отрознивается от другого. Это у любой мовы каша у голове. Государство. То есть, та же самая зразумелась, когда там будет файл и... О, файл и контекст меню, и там будет обогулить и удоступнить. Что будет больше зразумело? Удоступнить. А мне так, и все равно. Ну все да, равно. Коли ты уже 2-3 дня с этим живешь. Натискаешь на кнопку, ты уже в колгасе. Да, раз вернемся до коллективизации. Так вы забагулите, ну, прикладно так и кушить их с правды коллективизовать. Да кто ли... Ой, сколько людей зараз будет ведать, что это значит коллективизовать? Бьюся в заклад, что... Не-не, ну... Коллективизовать то уже так. Чем далее ты, тем меньше, это правда. Раскулачить. Ну, раскулачить это еще актуально, у нас же на жаль. Як уже андроповські по крамах. Так уже на заводы и предприемства уже написали на свободе, сегодня звонили и просили список, кто не пришел на працу. Ну, Лука, походу, не шукає. Не, ну я натягиваю увагу. А він сміється, він думає, що його це не буде тичитися. Я до приватних дойду, не боюсь. Так. Розкулашка не файл. Це на тебе кабавається. Добре. То давайте покидаем эти два слова на микрофон и вызначимся, что мы робим с XS. Добро, добро. Это у меня там есть некие накиды. Я просто вот был трошки забылся, в каком контексте они были потребны. И того один аркуш мы прошли. Ну, сильный. И зараз знову спокойнее разговаривание. Так, у стрингах мы засели. Сегодня у нас... А чему пенис стринг? Может, блондинки, может, доведаются, чем не отрознивается. Что мы разные сенс. Стринг и стринг, так? Физка, ты что это? Иди, иди. А, кашля. Не, это юн. Подавилось? Что? Мне там уж треба ДТ. А, камяк. Ну. Слухайте, на контре так стрин мы використовуем у программовании, да? Мы казали, что агульномовный там больше-меньше совпадает с лайн, кардок, а стрин больше программерский. Ось, то питання, чи має сенс ніяк перекладати навіть програмерський варіант стрім на О, тому що там є стрім, і це просто один з типів звісток, як там лічбовий, так і текстовий, так. Ще раз сказав, поскольку це такий, я б сказав, професіональний термін все-таки. То ось у этом я сенсе, может, я не думаю, что... английское. Потому что, не-не, я не про то, я про то, что как бы на угол не шапаюсь, то там есть еще, например, тут уже я, побольше со стрингом, там и long, и integer, и big decimal, и перекладать это сенсу не мая никакого, бо там губляется, зрозумелось, весь одразу. Просто може я оно сустракається для користальника у мене в таким сенсі. Ось ці сустракається оно для користальника у програмерському сенсі. От мені сумнення вже. Ось так. А коли ось зряди на татник, да, ти пишеш, і там, наприклад, перенос по словах. І оно пишеш, і ось оно протягується на наступному рядку. Але як це один стрінг, і оно ось... Так це вже для програмера. Це параграф. Один там, чи як це сказати. Бо абзац, да? Абзац. Тому что для користальника, мне здається, это менавіта оно уживается у сенсі радок. Хотя ось Але Віталь тут якраз таки приклад дав, коли не радок. Это менавіта прыклад для карыстальніка там. Ну гэта да. З іншага боку, тут таксама пытанне, бо калі вось браць. Пачакайце, людзі, дзе карыстальнік гэта сустрэнне? Вот мне проста цікава. Вось, пачытай. Так, ось 30 сторонка. Да. Для карыстальніка хіба што калі яго папросяць у блокноце адкрыць файл там, напрыклад, ці у адмысловым блокноце, дзе пазначаюцца гэтыя стрынгі па нумарах. Во. Але гэта не для карыстальніка. Чакайце, тут для карыстальніка, таксама ёсць. Дайце альбом макрамедзія тая ж там. Ну, макрамедзі вот. Ну, просто пытанне, наколькі гэта для карыстальніка. Я карыстаўся макрамедзія, так? Я шчыра сказаць, да стрынгаў там не даходзю. Ну, это калі там... Это калі ты глыбока лезеш... І файлы, яны там паказуюцца разам з нумарамі гэты стрынг. Это весь формат. Ну, там... Не, ну, нумары я разумею, но... А то, напрыклад... О, хаця... Сіва, што ты пераклаў у нотыпадзе, як нумар радка? Ты можаш нам здесь натыпаць? Так. От калі напрыклад, попросіць мне перайсці за пятую радку. А, гляці, там калі прыбіраеш, ставіш нотыпад, що нам можна рабіць? Глядзець ці ёсць лічбы і як мені праграма. Але там же трэйлер хіба падпісаў, що та стрэнг. Да, усе чынілася. Там просто будзе лічба. Там лічба будзе. 1, 2, 3, усе. Ну, конечно, это есть. Line number. Line, не string. Это лайн нам. Это лайн нам. Не, почекайте, у Dreamweaver... А вы бачили Dreamweaver, альбо такие, как еще Skype, альбо сайт, есть такие блокнот, там, где вот может быть такие абзацы, и только один, только два. А там не будет слова string, вот очень все. Нет, может и будет, потому что ангельцы так само часом блытают. Але это редко, я на извышайно лайн, мне сдается, все, что подаюсь в таким сенсе. То есть то, что написано, Вась, ты читал то, что я так писал? Ну, уже больше моя специфичная. Нет, специфика просто в том, что их уже как перекладческие программы, то же самое, это Шамера Т. Там это называется сегментами узеты Ти параграфом. Сегмент, параграф это крышку иншая, это разделение для сегментации, а тут программа сама. На вот, коли не поделяешь на там сегментацию, то есть это одинка перекладу, это не стринг. Это так само будет. А в этих самых стринг можно... У файлов. У файлов, не стринг называется. Стринг? Ну, подается. Не помню. ПО файл. У ПО файлов это сапраўды так. Где там? Стринг. У нас. Ой, не бог себе. Але, ну вось гэта, гэта ёсць той самы праграмерскі стрэнг. Але, ну вось гэта, ну, падумаць, гэта у нас гэты ПО эдытар, да? Ён у нас не карыстальніка, да? Ці ён для такіх разумных перакладчыкаў? Я не ведаю. Он транслейт стрэнг. Ну, не, ну часам падаецца стрэнг. Так. Але мне здаецца тут ну, ты ж іншая праграма, напрыклад, які-небудзь алкемії, які... Не, то, што яна будзе сустракацца, гэта так. Для лакалізатару яна будзе яшчэ як сустракацца. Ці будзе гэта сэнс вельмі адрозны ад радка? Ну, напрыклад, у праграма для лакалізацыі можа быць статыстыка аб'ёма, паказваць у знаках, у словах. У радках, так. У сэнсе лайна тое, што я напісаў. Нямецкі гэта радок 55 знакаў. Але тут і лайн сужываецца, камент. Але раптам starting with. Але раптам у гэтай жа статыстыцы ці дзе яшчэ ў гэтай жа праграме будзе стрынг, каб паказаць, колькі там гэтых стрынгаў. Сева, а што ў Амігі? Што? А? У сэнсе. Не-не, у статистики. А ты можешь отчинять сервис? Вот украинский это низко. Так, ну, я называл низко, за кто, правда, нас может. Совершенно. Разумеется, у нас. Низко. Слово низко, так? Сегментов, да. Слово. Блытается с предсловием. Там сегменты. Не только потому, что с предсловием. Перекладческие программы, ты, кто их пишет, так само это все блытаешь. Стринги, сегменты, там. Дальше стрингами в Омеге ничто не позначается. Там мне как раз таки разводится. Дальше. От стринга. Значит, тогда доброе слово. И оно не поменьшальности не мое ніякой. Чароды. Пять чародом. Еще есть такое выказывание string of characters. Так. Ну, вот там как раз таки чарода. Чарода знаков. Так и она, в принципе, и есть. Просто один чарода выглядит как лухта. А ланцуг? Не, ланцуг. Это ланцужок. Там, а ланцуг электричный ж мы забраковали, так? Звязку с этим, нет? Ну, чейн. Чейн, так, чейн, так. Я пропоную написать, что мы как бы у сенсі коли стрин сустракается и клайн, так, то подавать радок. В іншому випадку ось вельми рэдкі. Хто разбирацца будзе? Як? А? Хто як? Да. Там, дзе не кладзецца радок. Ну, будзе канфліктаваць з, скажам, з іншым словам, якое абазначае радок. В сэнсе, калі будзе strings and lines, там выкарыстоўваць чароды і радкі. Ой. Ну, это так само питание до приклада уживания, до правосия. Там стрим растовывается. Хочется короткое слово. Цух. Цух. Долгий рад, или там проживем, если еще. Вчера я завел птушек, машин, а и машин. И подобного, какие рухи, а рухи собрали. Ну, цух это так, цух цягнік. Выглядае, что... Слово ланцуг это тое самое, так. Что першае не асабліва-то яно ўжываецца. Что такое? А? Что ўжываецца? Стрин. Не шмат где для карыстальніка. Ну, а рэдкае слово адным словом. Ну так, для карыстальніка можа. Я покину стринг, да еще. Что? Стринг покину еще. Просто так транскрибовать стринг? Все равно это термин, его треба все равно учить, что он значит. Не в программерском сенсе. Я разумею. А где? Але я не разумею, где не в программерском называется. Восемь миновито. Там, где у DreamWeaver, там будут просто личбы, и все, ничего написано там не будет. Там стрин можно на текст терапом изменить. Утилизаторских программах. Стрин PHP будет все равно в программе разбираться. У трейдесе называется эта штука. Просто шукаю его возрасте. Там нема утилизации. Но и в сенсе. Там немецкое и ангельское. А что? А, что ты имел на вас? Трейдес в сенсе. Я не знаю, как она называется. Я не бачу просто. Я не помню, как там. Вот, так, а какие локализаторские программы? Ну, есть, я же не всех веду, Passola, Utilizer. Passola, по-моему, дается нечто по стринке в тебе. В плане сказать. Треба поглядеть. Мультилайзеры можем слушать. Короче, мне сдается, что я просто не помню, как я сутыкался с таким словом, как стрин для крыстальника. Давайте примем, что для крыстальника звучайно... Добро, допустим, для крыстальника, а коллег это для специалиста. А для специалиста, то это наугу не треба чапать, и навод может не... То есть покидать менавито в латинке. У нас есть USB, да? Ось, ну. Аббревиатура. Что их никак не пропадает. То, что мы сказали про стринг, это... DVD есть. Так. В латинце покидать это хиба, что колитышится текстовой информации типа стринг. Ну. А мы тут кажем про иншее, про отрезок этой программы про кавалок. Это не сегмент. Да ты знову-таки кажешь про кавалок программы, а на вушке корыстальнику звучано кавалок. А причем, а что, только корыстальники, а программисты не любят? Программисты — это стрим. Программисты — стрим, латинское и все. И в угле все по-ангельски. У трейда все сегменты. Не блытайте стринги и сегменты, приласка. У одной да? стрингу может быть использовать угодно сегментов, это залежит от правил. А сегментация, а звучайная сегментация иди по звучайно, а можно и не звучайно, можно по кропкам. Можно. А вы с GTA гулом что? Это стринг? Ну, да, сегментация, что было. Да, скажите, вы сутыкались со стрингами когда-нибудь? Николь. Вот и все. Давайте мы, правда, Я таких трусов не ношу. А коли нечто, то радок, разумеется. Потому что коли стринг называется, это агульномовная. Так, ну только для чего мы вот это локализуем, коли мы обыходим одну частку на сервис? Мы, чекайте, для программеров это нельзя локализовать, бо там блатонины больше будет, чем сенсор. Мы локализуем кнопки фактично. Так. А не внутренние некие речи. Да, тому ж, чому мы не локализуем USB и DVD. Тут есть великая розница, методологичная. DVD, USB, URL и так далее. Вот недавно была у нас полемика, как называть канал ОНТ по-белорусски. Его спробуют называть АНТ. Не, его треба АНТ. Человеку, які не читає газети, скажем, якої, по-моему, «Звезды», вось, ему АНТ – это незнайомый канал. Бо они там СТВ, например, канал, пишут СТБ. Для посполитого человека СТБ поза контекстом вогуле не має ніякого значення. Российский вось. Канал треба называть по-российски. Есть такой понятие бренд, и брендов не можно перекладать. «Газпром» не можно на белорусскую перекладать «Газпрам», бо это перетворяется у газовую промысловость, как глину. Вот, иншая вещь, что в России, что «Газпром» и газовая промысловость – это то же самое, а у немецких это не то же самое. И тут отрымливается, что навод не только скорочение, а и бренды. Бренды. КГБ не треба перекладывать. Бренды. Скороты. Скороты. Потому что там такое. Это скорот в уголе особливо, коли он акроним еще, это значит скорот, який перетворился в слово и мае дериваты, вытворенные, например, МАЗ. Это он супадает со словом, он склоняется. З МАЗу, МАЗом и так далее. З МАЗу предприемства, з МАЗа, з автомобиля соскочил. МАЗовец, МАЗовский и так далее. Яны живут в уголе таким житцем, как слово. И их треба толеровать, как слово. Мы ж не берем некое слово и литеры их попереставлять и лечить то, что мы его неким чином переклали. Это то самое с назвами улиц, например. У певном сенсе назвы улиц. Гадонимы, по-моему, называется. Так. Это велизная проблема. Але, коли мы это можем лечить брендом, раз, и коли мы можем это лечить скоротом, стандартным скоротом, DVD, SMS и так далее, их перекладать, это просто губить саму задуму. Это будет то, что первое, обо что спотыкнется корыстальник. И у 37-го года словник, фактично первый словник, який адлюстровывал уже во всей красе советскую эпоху, это первый цалком советский словник. Без белорусизмов там всяких, без лишних национализмов. Амаль усе скороты покинуты без усякой. И они фонетично адаптованы, сау-информ, а не сау-информ, скажем. И они не притарнаваныя, але па вялікім рахунку структурна, яны калі літарныя, все скароты пакінутыя без усякай змены. Бо як толькі мы мяняем адну літару, гэта, ну вот ведаеце, напрыклад, ТЮЗ ведаюць все. Калі Т-Ю-Г ты пішаш, яго вогуле не зразумела, як вымаўляць, бо ТЮ па-беларуску. Такого сполучения нема. А он же по-российски акроним. Ён тюг, а не т-ю-г. Так, это так, тюз, не т-ю-з. Гэта, дарэчы, вельмі шмат хто этой праўды не усведамляе. З гэтага выснова ніякіх скаротаў, ніякіх скаротаў перакладаць такім чынам па элементам не можна. Бо яны жывуць жыццём нармальных словаў. Это можна рабіць толькі ў выпадку, калі все ведаюць, што гэта такое. Ну, напрыклад, Міністэрства ўнутраных справаў, МУС. Это не бренд, это назва установы. І гэта трэба адрозніваць. Значыць, калі мы прызнаем, што яна існуе па-беларуску, это можа быць МУС. Але нагадваю вам тое, з чым мы просто спатыкаемся кожны дзень. МНС. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў ці становішча, так? МНС. Па-расейску ён МЧС. І калі мы пішам у газеце там дзесьці МНС па-беларуску, сярод беларускага тэксту, чалавек думае, а какое это отношение имее к міністэрству по налогам і зборам? І вот, а дык а што тут МНС? Приехали люди з МНС и выцягнули там, не ведаю, кота зняли з дрэва. Я могу сказать, что яны робяць? Самое часто кажу МЧС. Вот это, ну я ведаю, ну вот просто вырывается само собой. Это нічога дзіўнага. Но. Бо вы гэта чуеце, для вас гэта слово. Ну. Якое мае значэнне безадносна да таго, як яно дэшыфруецца. Дарэчы, праграмерскія тэксты, нават перакладзеныя на расійскую, яны робяць даволі проста. Ну. Тып чар, тып варчар і ўсё. Ну, это галітычна тыпу. Тое ж самае для, ну, я згодны, тут трохі можа, але гэта праграма. Спадарства, мы будзем сено. У нас павінны быць, мы выпрацаваць павінны нейкія, так скажам, метадалагічныя падыходы. Ці наша тэрміналогія мае адкрыты характар, ці яна ўсё ж такі нацэленая выключна на карыстальніка. Калі яна мае адкрыты характар, мы павінны перакладаць усё, ці прапаноўваць беларуску, хай гэта будзе стрынга, але напісана па-беларуску. Ці мы пакрываем усе групы, нават эвентуальных, магчымых карыстальнікаў. Нават калі на сёння мы іх не бачым. Ну, напрыклад, я з цяжкасцю сабе ўяўляю, рэальна, каб хтосьці карыстаўся праграмніцкаю софтвэр, вось, софтамі гэтымі, для таго, каб па-беларуску, ну, для таго, каб ажыццяўляць сваю працоўную дзейнасць рэальна. Ёсць праграма AnyCount, яна падлічвае, значыць, аб'ём тэксту, і здаецца, можа быць, там і было такое перасячэнне, але я дакладна не магу. Не, пачакайце, людзі, я адразу скажу, калі мне трэба нешта праграмерскае, мне лепш гэта на англійскай мове. Я таксама на беларускай гэтым, нават я не буду гэтым ні ў якім разе. А што праграмерскае, чым ты карыстаешся праграмай? Ну, напрыклад, там нейкая праграмка там, ну, з аўтаматычнымі нейкімі ўстаўкамі там, напрыклад, так. І мне прасцей будзе, калі там будзе спіс на англійскай мове, так. Добрый спадарцы, іншая пытання. HTML, так, возьмем. Мне прасцей, калі там ўсё будзе па-англійску, так, чым я буду па-беларуску разбірацца. Не, ну, паставлю пытанне па-іншае. Мы вот гэтай справай займаемся для таго, каб людзі потым наш слоўнік пачыталі і зразумелі, пра што гаворка ідзе, альбо наадварот, каб перакладалі і ўжывалі агульна. У нас непамачальны слоўнік. Так вот, Альбо наадварот, каб людзі перакладалі з англійскай, так, каб было потым агульна зразумела. Ну, не было. З гэтага другого гледзіша, калі нехта захоча перакласці локалізатарскую праграму, яму паўстане пытанне. Як перакласці стрынг, каб яно не было толася з... А як перакладаць варчар? Еще раз. Варчар. Учар, варчар, як перакладаць? Што такое варчар, як пішцца? Вот не, гэта вот... трохі розная. Не, ты ну... кажаш пра праграмерскі стрінг як тып звестак, да? А як пра інші. А стрінг як ось тое, што праграмерна. Такіх чыў строгах няма лайнаў і няма... Не, не. У тэкстовым редакторі стрінг. будет сустракаться, да? Ось, так, наверное. Я не сустракал. Я пропоную просто радки тексту, ці радки, ось, коли оно не будет класться на такое, то, ну так, перебачу, треба будет нечто придумать. Не, так Олежа ж пропоновал для Посполитого Карастальника, як перекладать стрим. Да, радки, ну, для тексту. Я кажу про локалізацію, наприклад, спеціалізованої програми. А гляді, де буде і лайн, і стрім. А ну, де є лайн? Звичайно, там є тільки стрім. На що? Там є тільки стрім, звичайно. Я не бачу, де лайн. Добре, я вернуся до тої програми, яку локалізували, наприклад, там буде і стрім. Спадаться, ну, я хучей. Ми повинні накористати, так скажемо, на нейкую метову сьогоднішню аудиторію прицелюватися. Але я хоча й бачив би нашу все ж таки таку агульну мету пропонувати термінологію, а не пропонувати інструкцію для локалізаторів і перекладників карнезистальницьких програм. З гэтай причини полічаться на неудалом слово «чарада». Ну, добре, хай вони тоді викручуються. Але на добрий толк ми повинні його пропонувати. Ну, ти таку оговорочку зробив. Тобто, що стрім, перше, is line, так. Радок. Так. Друге, це навіть перше, чарада, бо ми не специфікуємо, а означення line, це буде радок. І закрити на гэтым питанні так, як ми ўжо гэта рабілі ў двух ці трох месцах. Може быць і так. То бок, калі яно выкарыстоўваецца ў сэнсе просто радок, то... Добра, а у множным ліку яно як будзе? Чароды. Чароды. Чароды. Нема чародаў. Чароды. Чарод. Ну, чарод мне вот якраз ўжо... Формально, як би, жаночий род можа нуля выканчаць? Ну, слова вежа, веж нема. Вот у меня текстовый редактор такой программерский, я в уголе стринг нигде не бачу, вот не маю. Lines полно, стринг не маю. Ну, ты тем лепш. Вась, ты ж еще глядишь, что все эти программы пишут не только ангельцы, которые отчувают, что вы тут лайн, а тут стринг. Пакистан, Пакистан стернуя. Я разумею. Пакистан Індія? Ні, я на англійській мові вроджу. Так, ти ангельською мовою могли індуси писати. І я мог писати. І Сева. Індус Сева. Якби... Відаєш, поки ми не почали обмірковувати свозити стрім і лайн, я так само не зважав особливо на цю розницю і мог у текстах... Калі б гэта ангельскі інтерфейс і стрім напісаць, і не карабацца. Я не пра тое кажу, але я просто не памятаю, каб я не здесь устракал стрім. Може і так, да. Добре, то што мы кажам? Што для паспалітага карыстальніка гэта звычайна радок. Ну так. Так? Загалоўка, калі гэта тое ж самае, што... Так. Калі гэта лайн, то гэта радок. Так. А калі там нейкі... Спецыфічнае значэнне. Спецыфічны варіант, то ў нас ёсць чарада. Так. Ну, і далі, може так само, це має сенс нідзе написати, що ми робимо ось з такими програмерськими термінами, не перемазуємо. Да. Добре. Так. А то ми скажемо, а потім окажеться, що ні. Добре, пішли далі. Layout. Во. Самое цікавое слово. Ці, давайте, може... Не, лайаут ще один. Чекайте, ми... Кольки ще часу ми будемо? Уже 2 години. Ну, уже 2 години. А, ну, що може... Давайте нечто попростей возьмем. Ні, ну... Реплейс у нас є ще. Замінить, поміняти, іншого варіанту нема. А замістити? Замістити... Мені навіть ні, ніхто... Ну, є replace, а є замінить. Як ще можна замінити? Замістить. Ні, ну... Почекайте, що це замістить. Ой! Замістить. літаратуры. Хто мае што супраць замяніць ці памяняць? Шо мне надо? Памяняць, памяняць. Не трэба, бо гэта можа быць які чэйндж. Ну да, не. Это... Лепш замяніць. Замяніць – это дастаць адзін і прыкруціць другі. Адкруціць адзін і замест яго. А памяняць – гэта можа быць і так, а можа быць і змяніць яго сам. А то бок реплейс гэта бліжэй да замяніць, а памяняць проста бліжэй да чэйндж. Ёсць такі азначэнне, што па пасадзе яшчэ. А замяніць всё-такі то больш такое. Да, да, замясціць. Замясціць я калісьці ўжыў у адным перакладзе, я не помню, але, па-моему, там было не реплейс. Альбо там дакладна былі некія два словы, якія перасякаліся, і толькі ў гэтай сітуацыі выкарыстаны. Не, ну такі заўсёды ў гэтай сітуацыі. Добра. Я ну замяніць, што тут... Усё, а, ну, па, да, а памяняць да. Маем на увазе на чэйндж. Ну, так. Чэйндж, змяніць, напэўна. Ну, можна паняць. Чэйндж? Змяніць. Змяніць, можна. Ну, а, змяніць? Змяніць, змяніць, это толькі ўзяць, адкруціць, палова адрэзаць і назад прыкладаць. Ну, change мае два значэнні, змяніць і памяняць на сам рэч. Так, ёсць change the battery. Так. Вось гэта замяніць. А replace і change. Яно шмат значна. Змяніць і замяніць. Думаю, змяніць, замяніць. Змяніць, замяніць. Усё пакрыю. То есть change не так, ну... Як бы кавечку. Так што мы на змяніць пакідаем на change? А замяніць на replace. Ну, то можа і чэйндж адразу прапісаць, не? Я не думаю, што шмат нужна думаць. Ну так, замяніць. Favorite. О, да. Дарэчы, напісаў. Перапрашаю, математычная энцыклапедыя выстаўленая ў нэце? Яна ў некім фармаце там хітра. А на слоўніку лежыць? Математычная? Там некі словнік. Не, словнік там. Там... А што ў фармаце? Яна ў некім там старажытным фармаце. Там што мне спадабалася, што яна та энцыклапедыя, але там ёсць, дзе выбухнуў, як сэмбрэ. Там усе ідолі прапісаны, як... Добра, але адкуль... Вы ж гэта рабілі, так? Адкуль вы яе ўзялі? Не. Пункт 9, старонка 5. Монш Гаспар. А, математычная энцыклапедыя. Ну вось, значыць, адтуль. Гэта не я рабіў, я проста рабіў. Гэта са слоўніка. Проста набралі рукамі. Якой дзевяты пункт? Не, дзевяты пункт гэта не энцыклапедыя. Што? Пра што кажаце? Пятая старонка. Пункт дзевяты ў пераліку там ёсць. А, так, гэта слоўнік. Гэта слоўнік. Гэта напісана, што энцыклапедыя. Энцыклапедыя, да. Ну так слоўнік це энцыклапедыя, вы дамовіцеся. Я, в сэнсі слоўнік ОРГ, математычная энцыклапедыя. Ну, так яна выстаўленая, значыць. Значыць, це энцыклапедыя математычная. Я не ведаю, паглядзі. Можа там некакі артыкул. Слоўнік математычная. Можа, некаторая там артыкула. Можа быць. Добра, фейвэйт. Шостая сторона. Угу. Написано неправильно. Favorite – это приметник только. Один, почекай. Да, он обязательно сейчас на одну сторону. Favorite – favorite. А? Favorite. А, так, это я помолился. Короче, favorite... Это приметник? Только, так? Назовник. Он же назовник может, favorites будет быть. Так, так, ну, так. Математичная энциклопедия – частка биографии еще. А, ну это так само добро. Так, і назоўнік, і... А, вот але назоўнікі, мне здаецца, тут больш-менш, яна... Так, ну, ёсць фейворыць, да, але гэта улюбёнае, можна сказаць, ці ўпадабанны. Так, яно ад каметніка. Як гэта называецца? Ўпадабанны лепш за улюбёнае. Да? Улюбёны – это любіць. А ўпадабаны слова спакайнейшае, не мае канцэпту любові. Адзін раз паглядзелі, падабаў. Упадабаная. Улюбёная. Улюбёная. Увесь час карыстаецца. А ёсць яшчэ... Просто Не, на слово... Улюблённый есть. Компьютерофилия. Глубоко подобаны будет перфоксофилия. Гутарка не у правильности, може, а от поверхности нашим задачам. Улюбленные, вядома, слово занадто эмоційне. Я б сказав, яно со сферою комп'ютерною горш кореспондується. Уподобане то, що подобається. Нормально подобане. Так, добрий день, далі, да? Так. Тільки фейворитс тоді уподобана є. І тоді... Уподобана є. Питання, одна штука уподобана, це може щось по-іншому придумати, а десь до тих зборних різних. А русинця по-англійську як? One favorite. This is my favorite. Одна штука. Так уж вайс? Add to favorites. Не, ну, это да, уподобано. А как бы одно уживалося, не веду. А звичайно идет... Фейворитс нам треба, як уподобано є. Не, ну я згоден. Але коли одна штука, что нам за... Так я вот не уявляю. А яны... Подається, есть. Як назовник, favorite. Як назовник в одиночном лику. Так же вы питание ну, ставите? Уподобано на є, так само будет. Уподобано є. Ну, уподобанный элемент. Тут, чекайте. Уподобана є, ці уподобаний я. На є, не я. Ні, почекайте. Може розвісти, коли одна штука. Почекайте, коли одна, тоді... Ні, що таке уподобаний я, бо там от є приклад все-таки з уподобаним, тоді уподобана є. Що таке та одно. Ну там можна remove favorite, remove favorite. Сподобався. Я думаю, що нам треба ніяк поглядати цю ситуацію. Так от, є ситуація. Ну, это одна ситуация. Ну, я где выращаю? Add to favorites. Favorites. Да, да. Вот им заголовок может быть favorites из PIS. Так, вести. Так, додать у... Одно уподобанное. А favorite вот так само выкористовывается. Ну, вот, remove. Или favorite приметник, то просто... Ну, вы так, это леса. Уподобанное. Одну штуку. Там, альбо уподобанное. Не, а коли с приметником, разумело, а тут это может быть назовником. И мы с этого починали. Скопировано, как в английской, коли там одиночник. Это уже уподобанное. Нет, треба разводить, там favorite все-таки уподобанное, а это уподобанное. Да, favorite уподобанное. Ну, давайте, такие формальные, формальный такий подход отповедая, так скажем, технологиям термінотворчості. Я на су. Так, одиночне АЄ. Назовник в одиночному ліку уподобане. Favorite, тоді уподобаний я. Без назовника. Ну, яно заходне favorite. Видать, все ж таки було. Уподобаний я. Favorite, уподобана є. Favorite. Ну, добре. Добре, з гэтым можам. І застаецца там сайт. Ой. Ну, давайте сайт. Не, ну уже я не думаю, что мы хоть так развяжемся. Ну ось питання, ці сайт, ці пляцоўка. Пляцоўка нікому не зразумела, як яшчэ. Ну, наконт сайта? Так. Не, зразумела, інтэрнэт-сайт. Але ну, я не думаю, що сайт треба... А на що його не нішти? Ось, ну, традиція, напевне, коли воно перекладається, то кажуть спляцовка. Що-що? Вибачаю ще раз. Спляцовка? Так. Ну, це, ні, ну, мається на увазі, яка спляцовка, це... Ну, не, ну, уживається, ну, сенсі, так? Але у сенсі це місце для ну, роблення ну, нечого, але не в значенні як сайт. Може, тобок не перекладати і не переймати. Просто, видать, у русской... А є, до речі, у русской? У русской площадке. Там узел. Але гэты узел ні разу не прижився. Хоча яно може і сенс... Ну, інтернет-площадка. Логічна крышка, так. Інтернет-площадка. Ну, але це зусім площадка. Це як платформа в сенсі. У Мінску є такий припинок. Компа, як це? РБУ, узел. як это, растворабетонный узел. Называется троллейбусный припынок. Далейшая рекламная интернет-площадка. Обменовито, потому что это сайт, это... Фейсбук, крупнейшая рекламная интернет-площадка совершенно. То есть это место, на где нечто можно работать. Это просто место. Да. Да, так, это просто там место. Там пляцовка, это... Значит, можно робить, або на яких уже зроблено. То бок сайт, ну так, бо с веб-сайтом будет, это будет веб-пляцовка. Ну так. Да. Это трошки разные вещи, мне кажется. Что? Ну, веб-сайт и сайт это не то самое? Не, мається пляцовка, это там, коли мы кажем, хостинг там некая. Это в сенсі некая платформа, якая там что-то об'єднує розне, там дата-центр и так далее. Ну там же. Там сайт. Там у сайт, все. Ну, добре. Як і сервер, дарічі, сервер. Что? Там складано, мне дается наоборот, с сервером там все просто. Не, я не про сервер, просто умазили мне, умазили яны сервер переклали як послужник. Послугач. А опера так само. Да, раньше я зауважу, люди не откуда, когда это привыкает, послугача. Я прям вот это и мазилы для дел в этом перекладе. Это для меня как некий пазл был, как ребус, вот посидеть и догадаться, что у него основалось. Так, бо ты же сам, здається, сказал, что не можешь охрестаться, бо... Не, это так, а с послугачом как раз я зауважу, проблему людей нема. По-перше, у людей уявление, что про сервер, что послугач прикладно на одном узровне, тому, что бачит, что сервер недоступный, что послугач не бачит, что интернет хрен есть. Знаешь, это вообще виноват по серверу, або не... Або послугач. Послугач режиму. Что это такое, людей мало текает по широкому. Не знаю, что такое план для неких таких сподороток, баринов. Послугач интернет. Не, але на сам речь, вот в этом выпадку я завожу проблем нема. Проблемы начинаются, когда тебе нечто обрать треба самому. Тут за тебе уже программа выбирает, и ты привыкаешь, да? Я напишу, я сейчас тебе нечто, и ты ведаешь, что когда тебе так написала, выник вот такие, так, они ищут. Все. А что там за послугач, это уже никого не цікавить. Главное, интернет йок, и все. Добре. Тобок сайт, як і сервер, не прикладаємо. Добре. Інтернет йок. Вот тобі ж так вилазить інтернет йок. Чоловік один раз вилізло, другий раз вилізло. Він видатно вивучив це йок. Вот тобі терминологія. Хто не зрозумів, що таке йок? Это по-турецки. Чуете? Так, а мы с сервером... Йок это не ма по-турецки. А я подумал, ёкнулся, накрылся. Так вот, так и говорят, а мы... Отсюда слово ёк. А я же его правильно писать. Ну, ёк то же самое на... На узбецку, по-узбецку, по-татарску так само ёк. Так, чудо про чудских мов. Так я кажу, что... Так, ну что, ёк как правильно писать сервер. По наркомуску. Я вам скажу, я правильно. Згодно с литературным вымовлением. Згодно с литературным вымовлением. Блять, это слово себе. Как правильно по наркомуску. Это первое, по-другое, вот выдадут словник. Там будет иначе. Вот там как будет, так и будет. Там сервер помогает. А кто? Могу закладаться, а там уже написалось. Русак. Конец. Просто есть сервер, который прописан. Так а что, но это никак не можно поплывать. Сева, все просто. Сервер, как у словнику. А как у людей, сервер... Да у словнику там... У одним словнику так, другим так. А сервис браз... Пиши себе, как у людей... А я пишу, как вы широ по наркомовску, так браз е. Два є, це одно є. Ні, ну коли по наркомовській пишу... Ні, господарство, я вам нагадаю, що, по-моєму, вони провели сервіс праз «е». Сервіс «е» пишеться. А ні, це не факт, що сервіс «е». Значить, сервер або сервер повинно бути мінімум одно «е», максимум два. Ну, це ви так кажете. Что будет, я... Пока возьмите. Я разумею, что... Вам дайте кружки иншей логикой. Усмородить. Складывается с логикой. Когда я сервер, когда не здається на угол, то калієрди самі не вимовляє. А калієрди словник Гостелян видати. Навіть зроблено. І не перейматися, що вони там собі... Тобто чоловік зроблений, вони сканували СБМ і... В Сербії, а ні. Ось чоловік зробили. Все одно слово «спадар» не буде, так? Не спадар, не травень. Я не бачив літературу. Я коли гляджу словники, всі, от, це першнє нове, я гляджу цього слово «спадар» і слово «травень». Я там бачу... Старовий... Ні, почекай, герба, я там бачу слово «однозначник», наприклад. Однозначник? Ну, може, однозначник буде, а слово «спадар» ні. Так, сервер, слово есть, правда, в іншому значенні. Ну, але я думаю, в этом... Ні, це вже не має сенсу глядіти. Це вже старий. Гулец, який уводить м'яч у гульню у тенісі, інші старту. Але у мене немає того... Гулец, який уводить... М'яч у гульню у тенісі і у інших спортивних гульнях. І хто это? Это сервер. Все ці все? Все. Тільки що виглядали все. Так. Добре. Маленькое слово, я сподіюся, маленькое. Линк и хиперлинк. Ну, то бог, спасылка. А есть вариант? Ну, спасылка это так, а есть аплинк, даунлинк. Там Значит, можно повесить. Это, даунлинк. Это канал працует, канал да. Не працует. Там, ты, блин. Там все... А не аплинк, это... По-литовску аплинк – это вакол. Ну, але я не ведаю, это такие некие специфичные. А где там аплинк? Ну, это иншее значение, это не хитроспосылка. Пишется аплинк, звук робки и хуткость, например. А, это докладно аплинк? Объем, ну, гигабайтов. Не бачив? Він это не у твоїм каналу повинна бути хуткость, а не аплін. Ну, картинка. А аплін это линк. Аплін даунлінк это то, що зарінковано. Даунлінк это. Ну, а что до назовника, то линк и хиперлинк одно и то же, и это посыл. А линк где використовується на око? Хиперлинк зрозуміло в браузерах, там спасилка. А лінк? А гэта вось програма монітора, наприклад, які-небудь, ну я не ведаю на конт гэтага віндовага, там, ну просто калі властивості там інтернет там звучить. Написано «An uplink is the portion of a communications link». Use for the transmission... Такое злушення, там якраз таки ніякая не спасилка. «A downlink is the link from a satellite to a ground station». Там это где линк в сенсе сувести, канал, потому что так. А еще есть форвард линк. Когда ты стрикаешь по этой спасылке, это лучшего. И тут так само это лучшего, там худкость лучшего. А еще шу с лучшего. Ну вот. Мало чего еще. На самом деле оно одно и то же английское, что там, что там. Звено. Ну, так мы называем их центрик с посылкой. Нет, ну что? Ну я же. Ну я кажу, что тыркнутая посылка это концертник. Линк подай. Запиши слово тыркнуть. Приклады потрапляй нам. Ну тогда треба всю эту. Все линки. Зграю тих линков. Добро. А всю зграю з линков. А ти можем мы нечто зробить со посылками в браузере? Але справа в том, что линк с посылка, но мы от этого никуда не пойдем. В любом случае. Мы нечто можем крутиться вокруг яе, але не больше за то. То бок, я правильно разумею, что когда мы кажем про линк, ти хиперлинк в браузере, то это кроме спасылки у нас нема. А какие варианты? Варианты. Я думаю, ну, гиперспосылка это уже знат. Да. Ну, в принципе, отрозниваются. Ну, линк может быть на внутренний объект, да? Ну, а хиперлинк, а хиперлинк это то самое. Мне просто подается, что хиперлинк это сети вам, только для СМИ. Нет, тут мы ничего, мы можем продумать, але все равно еще будет спасылка и спасылка. Давайте прикладно, что гиперлинк, эти линк у браузера, это спасылка. А еще есть линкование, ну я писал, да. Линкование на самом деле, это процесс, когда мы связываем лучшие посылки. Ну, все так. Ну, вот наше, что все повязано. Кстати, браузер это посылка. А остальные, как обмерковывать, нам потребная приклады використання і подробязніх. Але тут у ні комп'ютер, ну вот это аплінк вугля, але вже. И даунлинк тут так само. Это космичная вуглинг терминал. Нет. Модем там так само аплинк, даунлинк есть. Да. Назва. То же самое, что download, upload. Ну, зрозумел. И где да аплинк, а где даунлинк. Я на этом все. Ну что, все там носим? А что там? Ну, за... Далося яшчэ. Дык як вырашылі з гіперлінкам? Ну, спасылка. Лінк і гіперлінк это тое самае. Да. Угу. Нема сэнсу адрозніваць. І калісьці яны, можа, і адрозніваліся, і просто тое, што спасылкі ў. А! Чакайце, вось тут яшчэ момант. У тэксце вось гэтыя пазначэнні там адзінка і ўнізе пашаецца. Так. Назовецца. Это зноски. Зноски. Але ж не ведаю на конт лінк ангельска, але спасылка раней у простой друкарской справе існавала некім чынам. Ну так, так хіперлінк, я так разумею, придумали, каб не блытаць з лінком, але потым ну, яно... Бо яно непасрэдна пераносіла до того месца, куды спасылаецца. Як бы. Так. Ну, что? А лінк не пераносіў? А лінк як бы ён на паперы быў, і таму трэба было гартаць вручную. Ну, карацей, зараз гэта ўжо настолькі прыжылася спасылка. Ну, не ведаю, это зноска, то футноут. А, так. А вось калі ты націскаеш, яно ідзе на зноску, то ёсць лінк. Ну, это так само. Угу. То ніякай розніцы паміж імі няма. Уже нема. Да, ну что, все на сегодня? Так. Хопить, я думаю.